Глава 23. Через темную долину. Ненавижу темную долину. Лютой ненавистью. И будь я тем, от которого все зависит, или хотя бы отвечающим чуваком, у которого есть маленькая атомная бомба, я бы вполне ответственно эту маленькую атомную бомбу на темную долину уронил, потому что лично я был бы рад, если бы ее не было на карте зоны. Пусть будет радар, от одного вида которого у меня шарики за ролики закатываются. Пусть будет даже ЧС с ее бесконечными коридорами, шахтами, лазами, расширителями, а вот темной долины, пожалуйста, не надо». Начать с того, что когда-то давно кажется, что 100 лет назад, а на самом деле всего 10, в темной долине я потерял и напарника, и наставника, у которого ходил в отмычках. Я был еще молодым салагой, недоноском, и кличка у меня была другой, тогда меня звали не комбатом, а сенсеем. Мне почему-то казалось это страшно круто. Прозываться сенсеем. Вспоминались восточные боевики — с их задорным многодрыжеством, рукомашеством, кувырками, в обезьяна-стайл и прочими буддийскими монастырями. Моего тогдашнего напарника звали Кнопкой. Вопреки беспонтовой кличке, он был рассудительным пацаном со смуглым лицом и умным живым взглядом. Не таким рассудительным, как зануда Тополь, но все же. Кнопка был моим земляком. Мы вместе учились в школе, а потом на физфаке. Когда с треском, провалив третью по счету сессию, у меня лично было 2 несрубаемых хвоста по программированию и, конечно, по иностранному языку, мы решили сдернуть зону, где никаких сессий нет, где физика, так сказать, живая, весомо грубо зримая, где двойкой называется не оценка за четки, а блуждающая парная жадинка, где над тобой нету никого, ни мамы с папой, ни декана, ни милиционера. Никого, кроме, конечно, Бога, в которого мы с Кнопкой тогда не верили. В общем, было бы сказано, сделать недолго. И мы, бросив универ и даже не уведомив родителей, которым нам так сильно хотелось отомстить за их якобы черствость и их якобы тупость, поперлись искать счастья на берега Припяти. Черствые и тупые родители тут же заявили в милицию, мол, пропали дети, возможно, похищены. Но это уже совсем другая история. И вот мы сходим с поездом, никогда не забуду тот плацкартный вагон, на вокзале в Киеве. Январь, -10, в 4 темно, погода такая, что хочется немедленно купить веревку, мыло, и тут же в общественном сортире, запекшейся вокруг очка лавы экскрементов, удавиться. Помню, из вещей у меня был только пластиковый пакет со сменой белья, станком для бритья и телефоном, у которого... коротил аккумулятор. На банковском счету у меня было 40 единиц. Подарок тете на мой 17-й день рождения, она подарила деньги вместе с карточкой. У Кнопки денег было чуть побольше, 300 единиц. Он, оказывается, копил на какой-то супер-бупер-компьютер. На эти 300 единиц мы пили и ели первое время. На них же мы наняли машину. Это был допотопный газон с колесами, обмотанными цепями. Машина довезла нас до самого периметра. Вначале мы с Кнопкой ходили в отмычках у дайвера. Был тогда такой деятель среди радиоактивного мяса. Дайвер был дьявольски осторожен и мог просидеть в баре 3 суток кряду, дожидаясь вдохновения. Мы с Кнопкой за глаза частенько называли его «сакуном» и «алкашней». Да и вообще охотно самоутверждались за его счет, всячески понося его, благо дайвер действительно слишком много пил, был слишком неопрятен, слишком редко поднимал перископ и вообще являл собой идеальную мишень для издевательств молодежи. Кругозор у дайвера был узенький. Он охотился почти исключительно за лунным светом. На этот артефакт у него был налажен свой эксклюзивный канал сбыта в обход скупщиков. Поговаривали, что дайвер продает лунный свет какой-то мутной южноамериканской конторе, не то химлаборатории, не то и вовсе космическому агентству. Контора называлась Мачу-Пикчу. Значительно позднее я узнал, что есть такой город в Перу, древний, построенный южноамериканскими индейцами. Не знаю, как там насчет космического агентства, но в обществе индейца по имени Эмилита, очень мало походящего на индейца с трубкой мира и в головном уборе из перьев, я его видел часто. Отмычек у дайвера было много, человек 8. И в целом, невзирая на свой затрапезный вид и вечный запах перегара изо рта, он был добросовестным педагогом. Никогда нас специально не подставлял, за спины наши не прятался и вообще делал, что мог. Случалось дайверу даже читать нам нечто вроде лекций. Голос у него был низкий, пропитый, интонации отрывистые, словно он говорил, превозмогая крайнее презрение и вселенскую усталость. Он обращался к нам «дети», хотя старший среди отмычек Фредди был младше его от силы лет на 5. «А это, дети, слепой пес. Он ходит стаей. В каждой стае значится по 10-15 тварей. Шустрые они, жуть, и до жратвы жадные. Постарайтесь сразу попасть твари в глаз, сэкономите себе время. А главное, дети, помните, первым делом труп убитого врага надо тщательно обыскать. При нем могут обнаружиться патроны и лекарства. Или, дети, имейте в виду, без антидотов в лабораторию X-18 лучше не соваться». Помимо жадности, а дайвер был жаден, в избыточной осторожности, которую я и к недостаткам-то причислить не могу, ибо в зоне все не так, как вне ее, дайвер обладал ярко выраженным упрямством. Какой он был упрямый! Однажды, помню, посеял свой полевой бинокль, да не где-то, а на свалке. А мы уже в 5 часах ходьбы от этой свалки находились, время было позднее. Другой бы плюнул на этот бинокль, а дайвер не плюнул. Уверял, ему этот бинокль сам Шухов когда-то подарил. В общем, вернулся за ним. Ночь не спал, геморройных узлов себе нажил, но вернулся. К счастью, ходил он один, нас не стал гонять. Мы все это время 6 в его схроне прятались, поскольку совсем малоопытные были. Зато сколько радости было, когда дайвер за нами вернулся. И вот однажды пошли мы с дайвером и Кнопкой, тогда мы уже втроем ходили, в эту самую темную долину, за очередной порцией лунного света, после очень сильного выброса. В сезон, стало быть. Аномалии в очередной раз сдвинулись, новых артефактов наросло, как грибов после дождя. Так-то оно так, но ведь и монстров с мутантами сколько разбегалось. Добыли, помню, целых 2 кристальные колючки, это так между делом, и 1 ведьмину косу. Для нас тогда эта коса была, как сейчас, звезда-полынь, чудо-чудное, диво-дивное, цены немеренной. Устроились в надежном месте пообедать. Не успели достать бутерброды, как откуда ни возьмись, на нашу поляну наскочила 2 снорков. Снорк, конечно, серьезный противник, но мне и в голову не могло прийти, что мы не отобьемся. Молодость, задор, насыщенная адреналином кровь лупит в виски. Кнопка, горячая голова, тут же принял позицию «сдохните, твари», выгнул спину, грозно оскалился и принялся поливать снарков свинцом. Я взялся защищать Кнопкин тыл. Один дайвер толдычил. «Дети, идти надо. Прибор, говорит, еще мутанты на подходе. А мы ему не дрейф, папаша. Мы тогда как раз в силу входили. А это самое опасное, когда тебе кажется, что тебе все можно, что на тебя управы нету». В общем, устал дайвер нас уговаривать, разозлился, бросил пару гранат и дернул своей дорогой. Это я теперь знаю, что далеко он не ушел. А тогда я думал, что мы остались вдвоем. Но это меня нисколечко не пугало. Тем временем подтянулись те снарки, которых обещал дайвер. Оказалось, что их 6. А ПДА нарисовал еще 1 бригаду из 9 тварей. Я поделился своими опасениями с Кнопкой, мол, силы не равны. Рука устанет всех мочить, да и патронов не так, чтобы до хрена. Но в Кнопку будто демон какой вселился. «Чтобы я, да перед снарками отступал», — бросил он спесиво. В общем, так мы и строчили на обе стороны, пока у нас не стали кончаться патроны. Ствол моего автомата повело, ствол Кнопкиного тоже. Конечно, этого, скорее всего, не случилось бы, будь у нас нормальный автомат оригинального российского производства. но мы по бедности своей бегали с румынским барахлом. И тут явился дайвер. Удивительно точными очередями он распугал нападающую нежить и крикнул: «Братва, последний раз говорю, пойдемте, тут недалеко схрон моего кореша Жука, там пересидим». Но Кнопка был непреклонен. «Я, — говорит, — себе зарок дал. Если всех снарков на этой поляне перестреляю, стану удачливым сталкером. И вообще, все у меня в жизни сложится шоколадно. А если не перестреляю, тогда негодным я сталкером буду. А негодным сталкером мне и быть-то не хочется. В общем, стою до последнего патрона и прочее героическое ля-ля-ля». Но у нас-то с дайвером очко конкретно играло. В общем, под прикрытием Кнопки мы ушли. А потом мне на ПДА грохнулось сообщение о гибели друга. Среди этих вот мрачных деревьев, на этих вот давящих на мозг полянах темной долины, в виду ржавого остого зила и задрали снарки отличного пацана Кнопку. Мы же с дайвером матюгнулись про себя и дальше пошли к схрону Жука. А через 8 дней после того случая погиб и сам дайвер. Правда, погиб не в темной долине, а в подземельях агропрома. Но многие говорили, да я и сам видел, что после гибели Кнопки, которого дайвер всегда выделял и которого любил как родного сына, что-то в дайвере надломилось. Так что можно сказать, что темная долина унесла не одну, а 2 близкие мне жизни. Впрочем, приходилось мне слышать и другое. Мол, это перуанские партнеры нашего дайвера завалили. Наемникам заплатили, и те его замуровали возле выхода из гнилого коридора. Мол, наш дайвер слишком много знал. Может и так. Какая теперь разница? Главное, после того, как Кнопка погиб в темной долине, я 2 месяца в зону не ногой. Сидел в штях, пялился на девок-стриптизерш, пил горькую и плакал. Плакал, как дошкольник. Мне было очень горько. По ночам мне являлся Кнопка, который укорял меня за то, что я его от героических глупостей не отговорил, что не проявил твердости, что за шиворот его с той роковой поляны не уволок, хотя, конечно, если по справедливости, такую рамочку, а Кнопка весил 120 кило, я никуда бы не уволок против его воли. А еще мне снился дайвер. И тоже что-то такое мне в мозги наливал, горькое и обидное. И каждую ночь я спорил с ними, что-то такое самому себе доказывая, вставал утром с перекошенной рожей и проклинал все на свете. В первую голову — темную долину. Но потом прошло. Почему я вспомнил про Кнопку и дайвера? Да потому что если бы не Ильза с Иваном, никакой тополь со всем его талантом людей вот так запросто убалтывать не заставил бы меня на этот уровень сунуться. А так... «Ну, посмотрим, что там на свалке у нас», — бодро сказал я. «Может, чего нового свалили?» «Ага, пару свеженьких меринов, прямо вчера приехавших из Берлина, Федеративная Республика Германия и 3-4 новые бэхи, только сегодня из Мюнхена. Та же ФРГ. Специально для тебя. Выбирай, не хочу». Гнусно скривившись, процедил тополь. «И главное, все бесплатно. Как пишут в газетах, условия поставки — самовывоз. Только что мы щедро расплатились с неразлучником за приют и питание, и теперь стояли возле въезда на территорию бара. Считай, стояли на крыльце». Оставив Ильзу и Ивана непосредственно возле будки охраны, мы с тополем отошли посовещаться. Конечно, это запросто можно и нужно было сделать еще на территории бара, за балконом темного. Ну или хотя бы за завтраком с пережаренными тостами и прогорклым кофе. Но... В общем, сталкеры идут по преимуществу всякие романтически настроенные разгильдяи. Мы с тополем не были исключением и ненавидели обсуждения заранее. «Сдается мне, через свалку ты идти не хочешь», — проявил догадливость я. «Верно, не хочу», — кивнул тополь. «Мне эта твоя свалка вот где». Мой товарищ провел ребром ладони возле горла. дескать, достало. А как ты идти хочешь? Через темную долину, как все нормальные люди. Я молчал. Мое отношение к темной долине он прекрасно знал. Историю кнопки и дайвера я ему, конечно, рассказывал, и не один раз. «Я не пойду через темную долину». «Не пойду, и все», — упрямо сказал я. «А я через свалку не пойду», — пожал плечами Тополь. Ситуация эта в шахматах называется словом «пад». «Ни нашим вашим, ни вашим нашим». Но я не сдавался. «Ты что, боишься?» — спросил я, пытаясь взять Тополя на слабо. — Да, боюсь. У меня каждый раз какая-нибудь мелкая неприятность на этой свалке происходит. То на гвозде ржавом дорогой комбинезон порву, то ногу подверну, то контейнер потеряю, то еще что-нибудь похуже. Вроде ты не знаешь. — Знаю, — кивнул я. — Но у меня та же история с Темной долиной. — Нет, у тебя не та же история. У тебя просто воспоминания плохие, призраки прошлого. А у меня еще бедро не зажило с тех пор, как мы там в мае с тобой шастали. До сих пор гноится, представляешь? Представляю. И все же через темную долину не пойду. Конечно, не пойду. Лучше я потеряю 2 дня, руку, ногу или что-нибудь там жизнь на свалке, где сейчас, вот именно сейчас, по сообщениям синоптика, кишмя кишит всякая нечисть и аномалии. Перекривлял меня Тополь. Я отвел глаза. По здравому размышлению Тополь был, конечно, прав. Думаю, в ту минуту он уже в 32-й раз за прошедшие дни пожалел, что ушел с речного кордона ради сомнительного счастья проводить время с остохреневшим радиоактивным мясом по имени Комбат. — Послушай, а давай пойдем на компромисс? — задумчиво предложил Костя. — Знаешь определение компромисса? Компромисс — это когда всем плохо. — Так вот, компромисс, — продолжал Тополь, словно бы и не расслышавший моей последней реплики. — Разделим отряд на 2 части. Я и принцесса Лихтенштейнская. Вдвоем пойдем через темную долину, потому что так безопаснее и для меня, и для нее. И здесь не о чем спорить. А ты и потенциальный принц Лихтенштейнский, ха-ха, пойдете через свалку. Тебе ведь так хочется на свалку, а идти туда одному тебе неудобно с морально-этической точки зрения. Вот так подвое мы спокойно пройдем через зону и пересечем периметр. Мы севернее, вы южнее. Встретимся в Лейке. Там же и обсудим, какой маршрут по факту веселее, и в какой пропорции делить деньги, которые отчинит папенька нашей Ильзы. Как тебе такой компромисс? Тополь смотрел на меня своими спокойными глазами и ждал ответа. Ильза и Иван, крепко взявшись за руки, тоже смотрели на меня с расстояния в 20 метров и тоже ждали ответа, хотя услышать его в силу расстояния между нами они не могли. Я посмотрел на них, оценивая. Иван казался отдохнувшим и порозовевшим, словно бы с курорта 10 минут назад прилетел. Разве что лицо его не в меру порозовело и стало еще более похоже на поросячью морду. Не хватало, пожалуй, только мокрого пятака. Ильза и та после ночевки в комнате неразлучника постражела и даже вроде как похорошела, хотя закрути меня птичья карусель, если в зоне хорошеют. Я провел взглядом по блестящим черным волосам принцессы и понял, если бы не Ильза, а точнее, если бы Ильза не была Ильзой, я бы принял предложение Тополя разделиться на 2 отряда. А так, так нет. Не отпущу я Ильзу с этим раззявой Тополем. Твоя взяла, Костя. Пойдем через долину, сдался я. Я так и знал, что в тебе ревность взыграет, пошутил Тополь. То есть это ему казалось, что он пошутил. А мне казалось, что я влюбляюсь в самый неподходящий для этого момент. И вот там, возле горы, забыла, как она по-русски, Драйшвестерн. 3 сестры, — подсказал Иван. — Да, правильно. На гора 3 сестры стоит мой замок, — продолжала Ильза с обезоруживающей улыбкой. Наш замок, то есть замок мой, семья, он такой очень красивый наш замок. Крыша мой замок сделать из...» Ильза посмотрела на меня, словно я наверняка должен был знать, из чего у них крыша. «Из черепицы», — подсказал Иван. «Это точно знал, потому что видел. Та, сделан из черепиц, коричневый цвет такой, и у нас еще есть квадратный, большой башка». «Башня», — обреченно подсказал Иван. «Да, башня, и крепостной стена с зубами». «Зубцами», — поправил Иван. Я улыбнулся. «Стене с зубами». Мы шли по темной долине уже 2,5 часа. Ильза развлекала нас легендами и мифами родного Лихтенштейна. Я узнал много нового, как ее папашка прижил от танцовщицы кабаре 4 бастардов, как ее дедуган чуть не утонул в бочке с крепленным вином, куда он свалился, потому что наблюдал за свиданием своей горничной и китайского посла по имени Суньгуй, как ее прапрадедушка едва не застрелил хрустального оленя, и как ее прабабушку прокляла нищенка, которой та не пожелала подать монету после пасхальной службы. Пожалуй, если бы все эти конфитюрные истории рассказывала какая-нибудь претенциозная дура, я бы не стал вникать. Подумаешь, враки напополам с полуправдой, какие всюду в Европе сочиняют для того, чтобы содрать с туристов побольше бабла за обед в том или ином жутко историческом ресторане. Но так как все это рассказывала Ильза своим чарующим, с легкой хрипотцой голосом, очаровательно путая падежи и склонения, изобретая новые выражения и без колебаний кастрируя старые. «А на этой стене мой мать и мой отец один раз петь дуэт Зигфрида и Брунгильда из Гётердамерунг, из оперы «Гибель богов», — помог с переводом Иван. «А потом мой отец наделал моей маме предложение». Я посмотрел на Ильзу умиленно. «Ах, как это рафинировано прекрасно! Наделал предложение, после того, как они исполнили дуэтом отрывок из оперы». В общем-то, это было довольно кризово — слушать милое птичье еврочириканье здесь, в зоне, в неослабном ожидании заплутавшего зомби, оголодавшего снарка, с ума сбесившейся псевдоплоти или твердо решившего пошалить, засрав чужие мозги, контроллера. — «А чем, кстати, занимается твой отец?» — спросил Тополь. — «Он собирает», — отвечала Ильза. — «Ягоды?» — «Нет, не ягоды». — «А что?» — «Картинки. Собирает картинки». — «С бабами?» — «Да, картинки фламандских мастеров». — «Ты хотела сказать картины?» — уточнил Тополь. — «Да-да, картины. У нас 2000 картин в нашей галерее. Их собирает мой Фати». «Вот это занятие для солидного папика!» — в голосе Тополя звучала убийственная ирония. Однако иронии Ильза, конечно, не заметила. «Да-да, папе нравится», — согласилась она и просияла. «Ну и жизнь у них, у князей. Нифига не делаешь, только исполняешь оперы и собираешь картины. Впрочем, оно и понятно. Помню, кореш у меня был, звали его Сомов, скупщиком хабара работал. Так он когда-то бухгалтером в Европах по контракту вкалывал, пока не сел за мошенничество в особо крупных. А когда вышел, решил, что в зоне оно спокойнее и веселее, чем в Европах. Так вот, этот Сомов, помнится, рассказывал, что Лихтенштейн — это место, где весь цивилизованный мир, и Америка, и Азия, и уж, конечно, старушка Европа отмывает шальное бабло и складывает награбленное, что кроме банков, где процветают всячески полулегальные махинации, в этом самом Лихтенштейне ничего и нет. Точнее, есть. Это кафешки, где обедают служащие банков, и пивные, где служащие банков надираются в хлам по пятницам». Еще Сомов объяснял, какое удобное в этом их Лихтенштейне законодательство в плане налогов и уголовной ответственности. Жаль, подробностей я уже не помню. Не то все непременно принцессу своей эрудицией поразил бы. Так что у князя Лихтенштейнского, который весь этот банковский беспредел крышует, наверняка с Лавандосом все в порядке. А когда денежки есть, и интересы соответствующие, респектабельные, и яхта у старикана, мое почтение, сколько я, дурак, не копи, а на такую ни в жизнь не наскребу. Дойдя до этой жизнеутверждающей мысли, я вдруг понял, что зверски хочу в туалет, ибо не слишком обильный завтрак, который приготовил нам своей немытой рукой повар Тинта, совершенно не хочет держаться у меня в животе и перевариваться, снабжая мой организм жирами, белками и углеводами. — Эй, товарищи! — позвал я. Все остановились и обернулись ко мне. Тополь, шедший первым, Ильза, шедшая за ним, и Иван, сутулый, похожий на великана, опившегося браги. — Чего? — Я отойду минуток на пять. — Далеко? — насторожился Тополь. — Километра на три, — отвечал я, глядя на Тополя сукаризны. — Дескать, ты бы еще спросил, есть ли у меня туалетная бумага. — Далеко не ходи, а то нехорошо как-то. Что-то мой ПДА пошаливает. И датчик аномалий. — Не хлезди, Костя, — заявил я, ныряя в ближайшие кусты орешника. — Кстати, вы пока можете чайку погонять. У Тополя в рюкзаке термос. А желающие, так те и вовсе могут сделать друг другу массаж ножных протезов. Ближайшие 10 минут я был занят, да простит меня читатель за подробности, исключительно своим желудочно-кишечным трактом, который моя мама, терапевт захудалой районной поликлиники, называла всегда и только лаконичной аббревиатурой ЖКТ. Чтобы случайно не смутить невинность ее высочества запахами и неблагозвучием, я отошел достаточно далеко от поляны, где остались гонять чай мои спутники. Ну, точно как в свое время мисс 86. А когда я вернулся... Что-то пошло по звезде, это я понял еще в 50 метрах от той самой поляны с хилыми осинами. Начать с того, что я услышал мужские голоса, ни один из которых не принадлежал ни Тополю, ни Ивану. И закончить тем, что Ильза вновь пронзительно завизжала, как давеча в баре. Я упал на брюхо, тщательно изучил карту местности на датчике аномалий и полез по-пластунски туда, где оставались Тополь и компания. — Где комбат? — спрашивал невежливый плечистый мужчина, тыча в спину Тополю дулом автомата. — Тополь, я тебя спрашиваю, где комбат? — Ого! — встревожился я. — Да шел бы он к монахам, этот твой комбат! — в сердцах рявкнул Тополь, пытаясь повернуть голову к плечистому с автоматом. Я насторожился. Рявкающий Тополь — это большая редкость. Обычно, Костя, сама сдержанность, пока трезвый, конечно. — Я тебя спросил, где комбат, — повторил плечистый. Его голос показался мне смутно знакомым. Неужели я знаю эту падлу? Мои пальцы самопроизвольно сжались в кулаке. — А мне откуда знать, где твой комбат? Я ему что, нянька? Поссорились мы. Не слышал, что ли? — Что поссорился, слышал. Что помирились, сам видел, — спокойно возразил плечистый. — И что ты видел, интересно? — Как вы сидели в баре и пиво дудлили, будто старые кореша, типа не ссорились никогда, и сам неразлучник вам закусон подносил. — Ну и что? — Как что? — Мне комбат нужен. — Если он тебе и впрямь нужен, ты не в ту сторону пошел. Мы от бора пошли сюда, в темную долину, а комбат тот двинул на свалку. Ты разве не знаешь, что комбат уже 10 лет в темную долину, не ногой? Что у него здесь лучший друг погиб, Кнопка, а потом еще и дайвер, у которого он в отмычках ходил, кони двинул. — Да вроде слышал что-то. — А какие выводы? — За комбатом на свалку отправляетесь, потому что у комбата принципы. — Принципы? Ну-ну. — А это кто? — Телка комбата? — спросил плечистый, указывая подбородком на Ильзу. Принцесса Лихтенштейнская смотрела на всю эту сцену из-под лобья, прищурив свои бездонные глаза, взгляд которых теперь казался беспощадным и яростным, как у затравленной волчицы. Казалось, будь ее воля, уж эта правнучка жестоких герцогов лихтенштейнских устроила бы пацанам вырванные годы. Что-то подсказывало мне, что в замке на горе Три Сестры о котором только что так красиво рассказывала нам Ильза, имеет место прекрасная пыточная комната, где собраны жутко древние офигенные исторические орудия дознания, которыми еще пра-пра-прадедушка Ильзы, какой-нибудь Франциск Лисья Морда, вызнавал у проштрафившихся должников, где они зарыли свои соцнакопления, а у политических противников, где прячутся ассасины. — С чего ты взял, что это тёлка комбата? — глуповато спросил Тополь. Его удивление показалось мне неподдельным. Да видел я, как они с ней в углу миловались, когда комбат зеленому и его пацану в табло засветил, — усмехнулся плечистый. — Да брось заливать. — Пантелей, — говорил, — он видел. — У твари глазастый, — удивился я. — Это не тёлка комбата. Это туристка из Прибалтики. По-русски понимает плохо. — Дура редкая. Последние слова Тополь произнес в полголоса, с доверительной интонацией предателя, разворачивающего перед вражеским полководцем план осажденного города. — Из Прибалтики? — с недоверчивой усмешкой спросил тот. — Из Прибалтики? — не моргнув глазом, подтвердил Тополь. — А мужик кто? — он указал на Ивана. — А мужик — жених ейный. — Ваня, с ним, пожалуйста, поосторожней. Он с ФСБ какие-то дела мутные мутит. Может, и работает там. Я знал, что Тополь фантазирует, проще говоря, врет в надежде отпугнуть нежданных гостей или, по крайней мере, заронить в их души сомнения в том, что им нужна такая добыча. — Нам пофиг, ФСБ или хоть вообще ЦРУ, мы же в зоне. — А в зоне свои законы. Эту фразу произнес парень, который держал на мушке Ильзу. Я чуть не написал «мою Ильзу». Его голос тоже показался мне знакомым. Я по черепашке вытянул шею, чтобы разглядеть говорящего. И разглядел. Я узнал его. Это был пацан, который отирался возле соседнего подоконника в баре. Голова коротко стрижена под ежик, на лбу ссадина, на шее татуировка «тигр», разинувший зубастую пасть. Один из тех, кого я принял вчера за бандитов, но, вспомнив о презумпции невиновности, переименовал в лиц подозреваемых в причастности к бандитизму. Все же права поговорка. Чем хуже о людях судишь, тем правее будешь. Они что же, шли за нами от самого бара, а я их клювом прощелкал, — ужаснулся я. Эх, теряю квалификацию. Интересно мне было знать, с какой целью шли, зачем им комбат. И главное, если им действительно понадобился комбат, зачем они медлили так долго? Ведь все вопросы можно было полюбовно решить и в баре. Но это если у них вопросы. А если у них приказ комбата поймать, застрелить и тушку зарыть, тогда, конечно, в баре следует к комбату как следует присмотреться, а затем... Но кто мог меня заказать? Кому я мог перебежать дорогу? Как ни странно, в качестве потенциальных заказчиков, способных заплатить пацанам вроде этих минимум 3000 единиц за поимку и ликвидацию комбата, мне на ум приходили лишь двое — армянин по имени Автандил, законный муж женщины, которую я когда-то беззастенчиво трахал, и господин Рыбин, заказчик аквамаринового контейнера. Не то чтобы у Рыбина были причины меня заказывать, но у него, по крайней мере, были 3000 единиц. — Ну так что, мужики, может, отпустите нас? Мы же безвредные совсем, и нафиг никому не нужные. Трое бандосов переглянулись. У них было совсем другое мнение насчет безвредности. Наконец тот, что был за главного, плечистый, выдавил ответ. — Ну это... Ты, Тополь, и правда нам даром не сдался. То есть нам, конечно, сказано было тебя вместе с комбатом вальнуть. Но мы ограничимся тем, что твои контейнеры с хабаром заберем. У тебя ведь их три, и все полные... А тебя самого тут к дереву какому-нибудь наручниками пристегнем. В левой руке плечистого, правой он держал автомат, блеснули стальные браслеты. Посидишь, подумаешь о смысле жизни, А там, глядишь, тебя кто-нибудь освободит. Вот будет какой-нибудь гребаный контроллер мимо проходить со свитой. Увидит тебя, жалится и поможет тебе освободиться. Просто потому, что он добрый и любит помогать людям. Чувство юмора у Плечистого, конечно, было. Своеобразное такое чувство юмора. Оставить человека в зоне, прикованным наручниками, к стволу дерева, значит обречь его на мучительную смерть от когтей и зубов мерзостных мутантов. «Ваню из ФСБ мы к тебе в компанию определим. Будете сидеть тут вместе, песни военсталкерские петь. Пушки из дота торчат, гаснет фугас за горой. Вот и кончается гон, скоро нам ехать домой. Мы возьмем себе только девчонку. Как ты говоришь, ее зовут?» «Лиза». «Лиза, а не Ильза?» «Ильза мне больше нравится». Плечистый похабно гоготнул. В этот момент во мне словно бы струна оборвалась. Так уже было накануне вечером в баре. И что характерно, речь снова шла об Ильзе. На что они намекают, когда дают понять Тополю, что знают ее настоящее имя и не желают называть ее Лизой, как предлагает кроткий враль Костя? Да на то, что знают про нее не меньше, чем мы с Тополем. Что знают про вертолет, про его крушение, возможно, знают даже о ценности аквамаринового контейнера, и что им хорошо заплатили за то, чтобы они ввязались во все это, ибо на чистой импровизации во все это ввязываются только такие идиоты, как мы с Тополем. Была, конечно, еще одна версия. Между нами, девочками, даже более вероятная, чем та, которую я только что озвучил, что нифига эти джигиты не знают ни про вертолет, ни про Ильзу, но просто случайно услышали ее имя, когда перетаптывались в баре рядом с нами, и теперь хотят ее выкрасть, чтобы потом потребовать за нее выкуп. А что? Прекрасный улов. Три контейнера, мой, Тополя, аквамариновая рыбина, плюс выкуп за девчонку. Они, конечно, не побрезговали бы и Иваном, а вдруг из-за него выкуп дадут. Да не хотят возиться со взрослым мужиком. Мужик — это всегда непредвиденные опасности. А вдруг он на привале на лицо кому-нибудь задом сядет и тем самым этого кого-нибудь насмерть удушит? Шутки шутками, а я сам слышал про такой случай, стоивший жизни одному из головорезов аллигатора. На самом деле, все в этой второй версии было хорошо, кроме одного. Мне не нравилось слово «случайно». Почему-то раздражало меня оно. Может, потому, что как опытный сталкер я на своем практическом опыте знал, случайность — это почти всегда часть пока не разгаданной тобой закономерности. Но главное, вот они услышали, это случайно, что девчонку зовут Ильза. И зачем им после этого переться за нашим отрядом? Зачем подкарауливать нас на привале? Почему бы сразу не расстрелять нас всех, благо мы совершенно утратили бдительность за этими Ильзиными рассказами про Лихтенштейнский замок, про предков и живопись, а потом попросту забрать наш хабар и пойти своей дорогой? Все эти содержательные размышления заняли, ясное дело, считанные секунды, которые я провел под защитой кустов бересклета. Когда третий бандит достал браслеты, чтобы надеть их на Ильзу, я понял, пора действовать. Стечкин сам оказался в моих руках. Веса оружия я не почувствовал, только холодящую ладонь сталь и выпуклую советскую звездочку в центре рукояти. К сожалению, совсем бесшумно снять пистолет с предохранителя не получилось. На щелчок повернули головы все трое. И в тот же миг моя пуля вошла в горло тому, который держал под прицелом Ильзу. У него был огненно-рыжий конский хвост, на затылке и конопатая кожа. Брызнула кровь. Бандит захрипел и, схватившись руками за горло, откуда со свистом выходил воздух напополам с салой кровью, упал на колени. Ильза зажмурилась и оглушительно на пол леса заверещала. Два уцелевших бандита, продемонстрировав неплохую реакцию и умение уверенно ориентироваться на слух, прошили очередями место, где я только что стоял. Естественно, мне хватило ума убраться оттуда перекатом. Продолжая движение, я бегло выпустил четыре пули, две в одного, две в другого. Безупречно выполнить это спецназовское огневое упражнение мог бы только настоящий спецназовец с хорошим стажем. Ваш комбат — любитель коктейлей и женщин, к ним, увы, не относится. Одного я все-таки уронил, хотя и грязно. Обе мои пули вошли в титановые пластины бронежилета, который я, к сожалению, не видел под его бесформенной маскировочной накидкой, не то целился бы пониже. Второму плечистому только царапнуло руку. Тут, хвала черному сталкеру, наконец отдуплился тополь, воспользовавшись тем, что смертоносное дуло уже не смотрит ему между лопаток, а заливает свинцом метровый радиус вокруг атлетической фигуры его лучшего друга, он вступил в бой. Левой рукой тополь заключил могучую шею плечистого в борцовский захват, а правой погасил в землю ствол его автомата, так что новая очередь мощно взрыла устланную палую листву. «Ильза, ложись!» — заорал я, проклиная все на свете и, в частности, ее телохранителя Ивана, который стоял как стаиросовая дубина, глядя на происходящее квадратными глазами случайного свидетеля. Ильза послушалась. Хорошая девочка. Да и Иван зачем-то последовал за ней, как видно, не желал принимать участие в обороне нашего отряда от бандитов, ведь лихтенштейнским папенькой уже как бы уплочено за наши услуги. И кто набирает таких рохлей в телохранители? В общем, он шмякнулся рядом с Ильзой и трогательно закрыл макушку ладонями, словно эти ладони могли уберечь его черепушку от шальной пули. Между тем встал на ноги второй бандит. И не просто встал, но и, выпрямляясь, шустро швырнул в меня две гранаты одну за другой. Ну, не скотина ли? От такой наглости я просто осатанел. Мой АПС застрекотал своим смертельным стрекотом. Наконец-то я смог попасть в мерзавца. Как я обнаружил позднее, пуля вошла ему ровно в левый глаз. Однако в ту секунду мое сознание не зафиксировало результата стрельбы, ибо в длинном прыжке, которому позавидовал бы и молодой мексиканский ягуар, я уходил от обеих брошенных в меня гранат. И, конечно, не ушел бы от них, не окажись на моем пути слабенький трамплин. Его местоположение, между прочим, я держал в уме уже четверть часа с того самого момента, как удалился в кусты. Трамплин, едва не переломав мне половину ценных ребер, упруго подбросил меня на высоту третьего этажа, и именно благодаря этому я вышел из радианта разлета осколков невредимым. Конечно, я получил изрядные контузии, одну от трамплина, другую от взрывной волны. Насколько сильно я отхватил по голове и по барабанным перепонкам, я понял лишь спустя полчаса, когда естественное обезболивающее под названием адреналин немножечко отпустило. Спасибо Косте, он тоже не дремал. Пока я летал на трамплине, он успел получить от плечистого пару основательных ударов в нюх, но в конце концов все же овладел ситуацией и, свалив противника с ног, хладнокровно сломал ему шею. Я слышал, как хрустнули шейные позвонки. Чего-чего, а этот тополь умеет. В горячих точках руку набил. Когда обмякший труп врага осел наземь, тополь обернулся ко мне и сделал приглашающий жест рукой. Мол, все чисто, бояться нечего. Я вышел на поляну и сделал по ней круг почета. Итого имеем 3 трупа, 1 перепуганный до смерти придурок, я имею в виду, конечно, Ивана, и принцесса лихтенштейнская Айнштюк. А не слишком ли это мы круто? 3 за минуту завалили, — спросил тополь, отряхиваясь от осиновых листьев. — Наверное, и впрямь крутовато, — сказал я неуверенно, почесывая затылок. — Вообще нервные мы с тобой стали. Страшное дело. Я помог Ильзе подняться, поделился с Иваном содержимым своей фляги. Пора было продолжать путь. Глава 24. Побоище на реке Бечевки. Последнее, что я сделал вечером накануне, отправил рыбину лаконичное, но исполненное надежд сообщение. Чемодан со мной. Завтра буду. Готовьте деньги. Долго ждал ответа, не дождался. Впрочем, в зоне такое сплошь и рядом. Вообще-то нам повезло. засветло мы успели дотянуть до моего схрона в Ёлкином лесу. Поскольку в кевлавровой берлоге места хватало только на одного, внутрь мы определили нашу принцессу. Сами же, расстелив спальные мешки, залегли снаружи. Разумеется, предварительно мы выставили мои любимые манки и оговорили очередность ночных дежурств. Вообще-то я был против дежурств. Мне хотелось, чтобы все выспались как можно лучше. И лично я в первую очередь. Но то ли тополем овладели дурные предчувствия, то ли на речном кордоне ему успели подсадить в голову маленького сержанта, алкавшего неукоснительного исполнения устава гарнизонной и караульной службы. Так или иначе, мой друг настаивал, а я не стал спорить. У меня тоже на душе было муторно. Но, несмотря на все наши предчувствия, ночь прошла спокойно. Грибы-мутанты не покусились на наши манки, кровососы, как бесхозные, так и одомашненные контроллерами, обошли наш бивуак десятой дорогой. Когда я проснулся, часы показывали ровно 6:00. Эх, заспался. По крайней мере, по своим меркам. А все потому, что пришлось просидеть с 2 до 4 на посту. Вот если бы я спал нормально всю ночь, то, конечно, встал бы на час раньше. С 4 на стражу заступил тополь, но он почему-то не разбудил меня в 5:00. Как я просил. — Что же ты, брат? — укоризненно спросил я. — Да ладно тебе, Володя, не гони коней. Пусть наша принцесса еще немного посопит. — Кто рано встает, тому зона дает, — проскрипел я и громко возвестил. — По лагерю елочной объявляется подъем! Тополя, непрерывно трущего глаза костяшками пальцев, я отправил снимать манки. А Ивана поставил дежурным по кухне, намазывать на бутерброды шоколадное масло, резать колбасу и вскрывать неизменные банки завтрака туриста. Принцессе же ничего не оставалось, как, сидя на корточках перед берлогой, варить этим грубым русским мужланам, то есть нам, кофе в грязном кофейнике, водруженном на горелку. Видел бы это князь Бертран Адам III. «А с кем вы там в Лихтенштейне враждуете? Ведь есть же у вас враги, а?» — спросил я, активно пережевывая огромный кусище бутерброда с докторской колбасой. «Наш враг — Чехия», — серьезно сказала Ильза. Я поперхнулся. «Кто?» «Чехия. Это враг». «А чем они заслужили? Что они сделали-то?» «Украли у нас землю». — И много? — 1600 километров. — Квадратных, — мрачно пояснил Иван. — Это сразу после Второй мировой войны было. Чехи прирезали к себе симпатичный лесок в Моравии и с тех пор не отдают. — Нормальный лесок, — прикинул я. — 1500 квадратных километров, едва ли не половина нашей зоны. — Немало. — Скажите на милость, какие гады? С наигранным драматизмом провозгласил тополь. «Да-да», — горячо поддержала его Ильза, — «наши дипломаты стараться, хитрить, но Чехия не отдавать земля». «Ну и как воевать с ними будете?» — поинтересовался я. Ильза спрятала глаза и замолчала. Видно, для нее, как для патриотки своей страны, это была больная тема, вроде Ольстера для ирландцев. «Воевать... — Нехорошо. Пацифизм хорошо, — наконец сказала принцесса. — Знаем мы ваш пацифизм, — подумал я. — Небось, могли бы вы в своем Лихтенштейне поставить под ружье 1100 пацанов призывного возраста, сразу бы начали права качать. А так, по сравнению с такой крохой, как Лихтенштейн, Чехия — настоящая сверхдержава. Ну а Польша какая-нибудь, так вообще империя зла. Утро выдалось свежим, даже слишком. Зябко поеживаясь, мы шли через Ёлкин лес на северо-восток. Нашей целью была Бечевка, приток Припяти, образовавшийся по геологическим меркам вчера, 6 лет назад. Причиной его образования стали те же самые катаклизмы, которые изменили русло Припяти, породили пылающий остров и речной кордон. Бечевка славилась глинисто-красной водой, стремительным течением и ничем не объяснимым отсутствием аномалий. Из-за этой особенности, кстати, в сталкерском фольклоре возникло поверье, что если обмазать этой самой красной глиной из истоков бечевки все тело, то никакая аномалия тебе страшна не будет. Мне кажется, это полная чушь. Впрочем, я лично не знаю никого, кто отважился бы это проверить на себе. На берегу бечевки у нас с тополем была припрятана лодка, добротная алюминиевая плоскодонка, способная при необходимости поднять не только четверых, но и шестерых. Мы давным-давно уговорились не использовать ее без крайней надобности. Почему? Да потому что сплавиться на ней вниз по стремительной бечевке — одно удовольствие, а вот кто и как попрет ее вверх по течению — на прежнее место. Мы-то с тополем в свое время использовали знакомство со славными мужиками из клана «Долг», которые наловчились кататься по зоне на самопально бронированном «Патриоте». Эти мужики нашу лодку на крыше своего вездехода и подвезли. Но уже года два, как об этих «долговцах», не было ни слуху, ни духу, и «Патриота» их никто не видел. Как решили мы с тополем еще вчера, крайняя надобность сейчас как раз настала. Чем быстрее мы оттарабаним принцессу и ее бесплатное мясное приложение в лейку, тем лучше. А лодку... Я успокаивал себя тем, что она, возможно, больше никогда не понадобится. А что? Будущее виделось мне в самом что ни на есть шоколаде. Денег рисовались форменные горы. Во-первых, гонорар от Рыбина за КМПЗ. Во-вторых, гонорар за спасение принцессы. Вдруг князь Лихтенштейнский окажется добряком и накинет 100 тысяч на чай. На этом фоне вознаграждение за колокол и ведьмину косу, которое бессовестно зажал Хуарес, уже не выглядело таким эпическим, как давеча. И все же деньги лишними не бывают. А я умею радоваться каждой копейке. Между прочим, именно по этой причине я уговорил Тополя забрать с собой все мины МОН-5МС, распределив их между нашими рюкзаками. Все равно их гарантийный срок подходил к концу, и я, что греха таить, намеревался толкнуть их какой-нибудь отмычке, возомнивший себя бывалым сталкером. Ну а в-третьих, конечно, гонорар за звезду Полынь. Предварительные оценки, основанные на банковском курсе платины, давали 200 000 единиц. А расчеты по научным таблицам статистической редкости артефактов обещали увеличение этой суммы в 1,5 раза. Итого, миллионерами нам с Костей, конечно, не стать, но сделать шаг в следующий имущественный класс мы вполне могли. При желании мы сможем оставить сталкерство и заняться чем-то более респектабельным и более спокойным, само собой. — Ты чего насупленный такой? — спросил меня Тополь. — О вечном думаю, — соврал я. Мы шли по отличной надежной тропе. Лучшей в Ёлкином лесу просто не было. Я хорошо знал тропу и без карты. Вначале она вьется по траверзам между низинами, затем взбирается на оплывший холм, поросшей корабельной сосной, а затем спускается к бечевке, отбитой от опушки Ёлкиного леса, пойменным лугом. Конечно, мы с Тополем, как опытные сталкеры, ни на секунду не прекращали отслеживать аномалии. Даже на этой проверенной тропе можно было вляпаться и в зыбь, и в мясорубку. А уж в зарослях вокруг тропы аномалии стояли стеной. Плотные цепи трамплинов выдавали себя дешевенькими артефактами типа медузы, сгенерированными за последнюю ночь. Птичьи карусели кровью камня. Все эти дары зоны мерцали в ломкой белесой траве фальшивыми драгоценностями. Если бы только мы не спешили, если бы наши финансовые перспективы не были столь обворожительны, мы бы с Тополем наверняка не удержались и занялись сбором всей этой приятной мелочевки. Все-таки страсть к собирательству, которую приобретает каждый сталкер после первого же своего, найденного и принесенного из зоны артефакта, она посильнее полового инстинкта и чувства самосохранения вместе взятых. Лишь в одном месте я обнаружил коридор, который мог с гарантией без лишнего риска вывести из скопища аномалий, окружающих тропу. Вход в коридор, как по заказу, был четко обозначен двумя изрядными птичьими каруселями. В тот момент информация о наличии такого коридора для нас была лишней. Но кто знает, как завтра жизнь сложится. И, между прочим, синоптик, который поведен на картографирование зоны, за каждый квант достоверной информации о расположении аномалии охотно платит по десятке. Вон, гляди, какие птичьи карусели здоровенные, видишь? Я обратил внимание Ильзы на пару аномалий, обозначенных отчетливыми пылевыми вихрями. — А какой птица катается на этой карусели? — спросила Ильза. — Курица или тятел? Как видно, других птиц принцесса Лихтенштейнская по-русски не знала. — Какая попадется, такая и катается, — мрачно заметил Тополь, известный жизнелюб. — Но недолго. Я криво улыбнулся. В словах Тополя было слишком много правды. Мы удалились от карусели шагов на 50. Там тропа упиралась в мощную воронку и делала вынужденный поворот. Я машинально сообщил Тополю точные координаты эпицентра воронки. Тополь машинально подтвердил. Я уже хотел было рассказать анекдот, чтобы развлечь Ильзу, когда взгляд мой упал на огромные, блестящие, как коллекционные рубли, глазища крысиного волка. Зверек сидел на задних лапах. Сидел прямо на тропе, как-то очень по-человечески вытянув передние лапки нам навстречу и выставив вверх чувствительный нос-локатор. Это был матерый крысиный волчара с шестью оранжевыми полосками на спине. Моя рука бездумно потянулась за Стечкиным. Мало ли что у твари на уме. Когда меня осенило. Шесть полосок, шесть! Да это же крысиный волк из клетки Трофима, тот самый, которого я отпустил возле девятой скважины, в Зазерье. На душе у меня потеплело. Я исполнился сентиментальных чувств и вернул Стечкин на предохранитель. — Чего встал? — спросил Тополь встревоженно. — Опять тетки в белых халатах мерещатся. — Старого знакомого встретил. — Не понял. — Комбат, ты в порядке? Что за знакомый? — Да крысиный волк этот. Ну, помнишь, которого мы отпустили? Он на тропе сидит. — Ну, волк и волк. У тебя что, хай-пауэр заклинило? Патроны экономишь? — Да нет, ты не понял. Он не только сидит, он словно что-то хочет этим сказать, понимаешь? Важное сказать. — Вроде чего? — Ну, вроде предостережения, чтобы мы туда не шли. Мы ведь его спасли один раз. Вот и он нас теперь хочет спасти. Комбат, у тебя морской еж на месте? Тоном психиатра буйного отделения справился Тополь. Да на месте, на месте. Но это и правда очень странно, сам посмотри. Чтобы оказаться рядом со мной, Тополю требовалось пройти 12 шагов. Он успел сделать 11, когда я отчетливо услышал оружейный кланг-кланг. С таким звуком патрон досылается в ствол перед первым выстрелом из снайпера типа СВУ и ей подобных. По-видимому, услышал этот кланг и Тополь, поскольку он резко обернулся к Ивану и спросил. — Ты взвел пистолет? — Нет. В руках у Ивана и впрямь ничего не было. — Что же мы слышали? — подумал я, чувствуя, как неприятный холодок побежал по моему хребту. И тут меня осенило. Это же атмосферный звуковод. Вполне заурядное, хотя и редкое, особенно за пределами зоны, физическое явление, благодаря которому звуки переносятся почти невредимыми на весьма заметные расстояния. А как только меня осенило, я услышал еще один кланг. Нет, точно не мерещится. Ну и где же прячутся те, кто досылает в ствол патроны? И зачем они это делают? Я посмотрел на ПДА. Поблизости вроде бы никого. Перевел взгляд на крысиного волка. В его глазах стояла мольба, мол, ни-ни-ни, ни шагу дальше. Ну, чем гадать, так лучше проверить. Я загнал в подствольник грозы дымовой выстрел и нажал на спусковой крючок. Граната улетела за ближайшие ели, и там, метрах 40 от нас, взорвалась, расплескав на уровне макушек деревьев кляксу ярко-зеленого маркерного дыма. Я рассчитывал на то, что у наших пока невидимых кланг-клангов не выдержат нервы. и, как оказалось, правильно рассчитывал. Ялкин лес взорвался сразу несколькими истерическими очередями. Минимум один ствол был мощнейшей гауссовкой последнего поколения. Слева от нас гиперзвуковые пули безжалостно разорвали ствол дородной ели, и она с протяжным скрипом рухнула на земь. — Ну что, побежали? — спросил я. — Без вопросов, — сказал Тополь. Иван вдруг ловко подхватил Ильзу на руки и, как будто принцесса весила не больше плюшевого зайца, побежал вслед за Тополем. — Ого! — впечатлился я. — Он что, в баре стимуляторов себе прикупил новейших, пока мы кофеи гоняли? Каковы бы ни были причины этого преображения, и легкоатлетическая прыть, и тяжелая атлетическая грузоподъемность Ивана оказались очень кстати. Ведь всякому известно, что скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля. В нашем случае обузой обещала служить, конечно же, Ильза. Нам ничего не оставалось, как опрометью броситься по тропе назад, туда, откуда мы пришли. За считанные секунды я мысленно реконструировал приблизительную тактическую картину происходящего. Впереди на тропе нас ждала засада. Кто попало с гауссовками, по зоне не ходит. Поэтому следовало предположить, что мы имеем дело с серьезным кланом, монолитом или свободой. Серьезный клан — это очень плохо. Наверняка на тропе был устроен классический огневой мешок, а это никак не меньше 10 стволов. Зная пристрастие монолита к перерасходу сил и средств, можно предположить и все 20. Но самое главное — это то, что стрелками, включенными в систему огневого мешка, весь отряд наверняка не исчерпывается. Должна быть еще и группа отсечения, 4-8 бойцов, которые выйдут на тропу позади, перерезая все пути отступления. И монолит, и свободу не пацаны ведь сколачивали, а отставные офицеры, как и долг, само собой. Идейки, правда, у всех этих кланов были разные, но тактическая подготовка одна на всех. Стоило мне об этом подумать, как ход событий подтвердил мою правоту. Впереди на тропе мелькнул пятнистый силуэт. Мы с Тополем выстрелили одновременно. Незадачливый боевик из группы отсечения улетел с тропы ровнехонько на фокус жарки. На несчастного тут же обрушился испепеляющий жар в 1500 кельвинов. Тот истошно заорал. Одним меньше, но всего лишь одним. Расслабляться было ни в коем случае нельзя. «Падай!» — крикнул я Ивану и сам рухнул на землю. Очень вовремя. Стоило нам упасть, как со стороны только что позавтракавшей жарки в нашу сторону ринулся шквал пуль. Эти били в 6 стволов, бойцы группы отсечения, успевшие, как и мы, попадать среди высохших папоротников. Хуже всего было то, что автоматы и оборочных пулемета этих мерзавцев были оборудованы приборами бесшумной и беспламенной стрельбы. Из-за этого засечь их огневые позиции по характерной сварке выстрелов было невозможно. Но глазастый Тополь вычислил одного пулеметчика по столбику пыли и немедленно отправил туда 2 осколочных гранаты из подствольника. Что будет, когда враг ответит нам тем же, я старался не думать. А чтобы эффективнее не думать о грустном, я перекатом сменил огневую позицию и взялся костерить Рыбина. Ну, скотина, ну, тварь! И какой бес меня попутал вчера ему сообщение послать? Кто меня торопил? Вот пришел бы в лейку и послал уже по-нормальному. Нет же, все меня тянет КПД увеличивать. Все заранее распланировать, как учат всякие мудаки в книжках «Стань хозяином своей говножизни». Ведь этих молодцев наверняка Рыбин прислал, чтобы контейнер забрать, а меня пришить. Сразу 2 выгоды рисуются, и платить ничего не надо этому комбату, и свидетелей лишних нет. А что вместе с комбатом еще 3 человека прижмурятся, так подобные мелочи солидной организации никогда не волнуют. Подумаешь, принцесса Лихтенштейнская, тамошний князь еще молодой, новых настрогает. Короче, мне стало стыдно, и я решил сделать все от меня зависящее, чтобы вытащить принцессу живой из этой передряги. Я снова поменял позицию, короткой перебежкой переместившись из-за своего бугра за поваленный ствол красавицы дуба, за которым затаились Ильза с Иваном. Я хотел возглавить спасение принцессы, Но стоило мне улечься на брюхо рядом с ними, как я заметил, что Иван, наш простофиля Иван, занят чем-то в высшей степени странным. Иван вооружался. Его пальцы порхали со скоростью челноков ткацкой машины. Словно из воздуха, он выхватывал одну за другой все новые детали. Он вращал их с бешеной скоростью, придавая им верную пространственную ориентацию, и почти беззвучно сопрягал друг с другом. Спустя несколько секунд первая пушка была готова. Иван положил ее рядом с собой на землю, после чего сразу же взялся за изготовление второй, той же самой нечеловеческой четкостью и ловкостью в пальцах. Я никогда не видел ничего подобного. Его оружие отдаленно напоминало шестиствольные пистолеты позапрошлого века, по крайней мере, стволов у него тоже было шесть, и расположены они были кругом. На этом, впрочем, сходство заканчивалось, и начинались различия. Например, этот монстр был изготовлен не из железа, а, по-видимому, из неизвестных мне сортов линейного трансфуллерена, высокопрочного карбидного полимера. Что же до калибра, то было ясно, что эта штука, снаряженная, скорее всего, керамическими пулями, оторвет жопу и бегемоту. Вторая пушка тоже удалась Ивану на славу. Это была единственная в своем роде неметаллическая реплика малокалиберного пистолета-пулемета «Цунами», воплотившего концепцию Metal Storm 2. Кургузый двухствольный агрегат был призван засыпать противника градом коротких бронебойных стрел с темпом 3000 выстрелов в минуту. Вдумайтесь, 3000 выстрелов в минуту. Ваш комбат никогда не узнал бы об этой прожорливой фигне, если бы не Любомир, который еще зимой пробовал втюхать мне серийный сингапурский цунами за бешеные деньги. Ага, держи карман шире, братка. Мне и со Стечкиным хорошо. Старый друг лучше новых двух, и притом в разы. Больше всего меня интересовало вот что. Где Иван намерен взять 2 литра гелеобразного гидробутана, жидкого пороха, для своего самопального цунами? Как бы отвечая на мой невысказанный вопрос, Иван расстегнул куртку, затем задрал футболку, оголяя живот, и после серии едва заметных манипуляций в районе пупка вырвал из своего чрева что-то вроде катетера с розовым наконечником. Я знаю, звучит глупо, вырвал из чрева, но, поверьте, со стороны это так и выглядело. Затем Иван воткнул наконечник в казенную часть цунами. Раздалось шипение, и таким макаром он, по-видимому, заправил баллон из некоего резервуара, находящегося у него в животе. Слава богу, Тополь этого не видит. Его бы точно стошнило. А вот Ильза взирала на все эти приготовления с хладнокровием патолога-анатома. Как видно, ей было не впервой. Я наивно еще размышлял, как эти сиротки 3 дня в зоне продержались. Такие беззащитные. Как же? Сиротки. В левой руке шестиствольный пистолет, в правой цунами. Интересно, Ильза тоже такая? Или все-таки обычная? Однако события не оставляли мне времени на размышления. «Пойду почищу сектор», — Иван обратил ко мне свое бесстрастное лицо. «Их там 7, 2 пулеметчика, гранатометчик, снайпер, 3 стрелка». Я почти не удивился. Иван был сигомом. Это было уже совершенно очевидно. А у сигомов, в числе прочего, при необходимости включается цифровая обработка всей входной информации. В частности, звуки стрельбы мозговые сопроцессоры Ивана наверняка подвергали точному спектральному анализу, и, сличая их с зашитой библиотекой звуков, делали выводы. Приборы бесшумной стрельбы, имевшиеся у наших врагов, картину не меняли, потому что органы чувств у сигомов развиты на порядок выше, чем у нас, простых смертных. Тем временем Иван продолжал. «Прикройте меня сосредоточенным огнем сюда». Иван ткнул пальцем в экран моего ПДА. «Через 15 секунд перенесите огонь на 30 градусов правее. Ждите, не высовывайтесь, пока я не подам сигнал». Смотри, как раскомандовался. Ну, прям выпускник Академии Генштаба. В Впрочем, спорить с Иваном не было никаких резонов. Человек, точнее, сигом, человек с синтетическими элементами, дело говорил. — Понял, — ответил я. — Мне пора, — сказал Иван. С этими словами он наградил Ильзу многозначительным взглядом и пружинисто вскочил на ствол дуба, испещренный отметинами от пуль. Там он застыл ненадолго и, не двигаясь с места, открыл беглый огонь с двух рук по-македонски. Шестиствольный пистолет ухал, как заправская гаубица. Один выстрел, второй, третий, четвертый. Когда он собрался перенести огонь на пятую цель, я наконец-то опомнился и крикнул Тополю: «Делай, как я!» Выпустил полный магазин в кусты жимолости, которые служили ориентиром для первой прицельной точки, указанной Иваном. Иван, между тем, скатился со ствола вниз, с нечеловеческой быстротой перезарядил пистолет и рванул вперед по тропинке. Неподавленный пулеметчик боевиков показал великолепную реакцию. Тропа перед Иваном вспухла метровыми фонтанами грунта. Три пули превратили левую ступню Ивана в крошево, но он как будто не замечал этого. Как видно, в тот миг все человеческое в нем было выключено. Увы, новый преображенный Иван властвовал над законами биохимии и физиологии, но перед законами механики даже он был бессилен. Еще две пули вошли ему в бедро. Полученный импульс закрутил сигома юлой. Падая, Иван успел выставить вперед правую руку и следующие 3 метра преодолел в головокружительном сальто-мортале. При этом левую руку с цунами он отметающим движением перебросил на линию огня и перерезал очередью тонкую осину перед собой. Видимо, он сделал это с умыслом. Ветви упавшего дерева накрыли его, спрятав от наблюдения, и сигом получил возможность перезарядить оружие, а также провести экспресс-ремонт повреждений. Я так засмотрелся на былинные подвиги Ивана, что не сразу расслышал обращенный ко мне крик Тополя. «Комбат! Сзади!» — крикнул Костя и выпустил несколько одиночных пуль в восточном направлении, туда, где мы встретили крысиного волка и откуда мы бежали, спасаясь из огневого мешка. Я все же обернулся. С запозданием в секунду, но обернулся. Что же я увидел? На землю оседал боевик с архаическим гранатометом РПГ-7 за спиной. Одет он был в комбинезон «Ветер», какие обожают носить ребята из «Свободы», и, пожалуй, только они. Живот боевика был щедро запятнан кровью. Было ясно, что Тополь попал. Черт, что же делать? Сзади наседают, надо уходить. Но там эта проклятая группа отсечения. Я понимал, что без моей помощи Ивану, скорее всего, не справится. Он, конечно, сигом, но отнюдь не настоящий боевой робот, каким был, например, Авель. Любая пуля наносит ему вполне действенное ранение. Другой вопрос, что он может позволить себе не замечать ранений, но лишь какое-то время. В общем, надо Ивану срочно помогать. С другой стороны, незащищенный тыл — это тоже никуда не годится. — Костя, держи восточное направление! — крикнул я Тополю. — Будет передышка, сразу выставляй манки, не жалей. — А ты, пожалуйста, лежи тут и не рыпайся. Это я сказал Ильзе, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно нежнее и убедительнее. — Рыпаться нет! — бескровными губами произнесла Ильза. Раздав указания, я бросился вперед поддержать Ивана в его трудных пробах на главную роль в фильме «Терминатор наносит ответный удар». 3 короткими перебежками-змейками я достиг лежащей поперек тропы осины, той самой, которую Иван перерубил очередью из своего самопального цунами. Оттуда, из-под прикрытия ее ветвей, я выпустил 2 осколочные гранаты по минометному, то есть уперев приклад грозы в землю, а ствол задрав круто вверх. Гранаты, похоже, упали куда надо, по крайней мере, назойливое кудахтанье РПК оборвалось. Следующие 30 минут я вслушивался в хаотическую стрельбу впереди, пытаясь вычленить уханье Иванова шестиствольника. Самого Ивана я нигде не видел. Когда я накачался адреналином под завязку и уже готов был взорваться, я на психе перекатился через осинку и ужом пополз вперед. Мне хотелось знать, куда подевался Иван, и, главное, в кого стрелять. То, что не все боевики перебиты, было очевидно. То и дело тыкали два Калашникова, и глухо бахал минимум один Ремингтон. Наконец мне на глаза попался окровавленный полусапог, торчащий из кустов. Поодаль валялась беспризорная беретта с отстреленным магазином и сдвинутой назад затворной рамой. Вдруг я услышал, как впереди ударил пистолет Ивана. Кто-то истошно завопил. Растрещался очередью, и вдруг захлебнулся Калашников. Я пополз вперед с удвоенной прытью. Но повоевать мне было не суждено. Впереди воцарилась зловещая тишина. Я замер, вглядываясь в переплетение стеблей, веток, теней. И вдруг, небрежным движением отгоняет лица зловредное облачко жгучего пуха, на тропу выступил Иван. Он был смертельно бледен. Он шел медленно, будто каждое движение причиняло ему смертельную боль. Как выяснилось вскоре, так оно и было. Иван жестом увлек меня под защиту ствола гигантского граба, сел на землю, его лицо исказилось мучительной гримасой, и сказал: «Я смертельно ранен, Владимир. Разрушены печень и сердце. Мозг отключится через 2 минуты 24 секунды». Ну и точность, ужаснулся я, кивая ему. «Поэтому слушай меня внимательно и не перебивай. А ведь раньше один лишь я позволял себе подобный тон в нашем маленьком отряде. Говори. Во-первых, Ильза, позаботься о ней. Если она потеряет сознание от боли или страха, у нее на поясе есть аптечка. Вколешь ей препарат №4. Понял. Теперь о контейнере. Ты обещал отдать его мне, — напомнил я. А ты обещал не перебивать. Извини. Так вот, контейнер отдашь магистру. Кому? Человеку, который назовет пароль. Что за пароль? Надо признаться, я не собирался отдавать контейнер какому-то там магистру. Но и спорить с умирающим, пусть даже этот умирающий сегом, я совершенно не имел охоты. Поэтому я делал вид, что полностью подавлен ситуацией и загипнотизирован терминаторской харизмой. Пароль «Меркурий светит белым на закате». Запомнил? Чего тут запоминать-то? Запомнил? Отдашь контейнер тому, кто произнесет эту фразу. И не пожалеешь. А что в контейнере, ты сам хоть знаешь? Философский камень. Это бриллиант, что ли? Нет. Артефакт? Ни в коем случае. А что? Философский камень, повторяю. Для тех, кто не умеет с ним общаться, он не имеет никакой ценности. Мне было что спросить у него, первого в моей жизни живого сегома, но 2 минуты и все приложенные к ним секунды вышли. «Прощай», — сказал Иван и закрыл глаза. «Эй, ты что, все?» Я потрепал его за плечо. Иван не ответил. Он лежал передо мной недвижимый и величественный, немного похожий на куклу. Словно кто-то там наверху вдруг нажал кнопку «выкл». Следующие 15 минут были заполнены спасительной суетой, отдышливым бегом и сумбуром в мыслях. Хотя Ивану удалось расправиться с группой отсечения, отходить на запад к моему схрону мы не решились. Это значило бы самим себя загнать в ловушку. Вместо этого мы выскользнули с тропы на примеченный мною загодя боковой коридор между аномалиями, обозначенный 2 птичьими каруселями. Мы уходили в направлении холма, покрытого рыжей выгоревшей травой, за которым, мы знали, должен открыться вид на реку Бичевку. Наши преследователи напоролись на выставленные тополем манки. Страшная смерть нескольких временно остудила пыл остальных, и мы вроде как оторвались. Кстати, кто же они, эти преследователи? Об этом мы спорили с тополем прямо на бегу. Впрочем, бежать удавалось ровно в той мере, в какой это позволяла Ильза, а бегунья из нее была никудышная. «Думаю, свобода», — утверждал тополь. «Но зачем? Что мы им сделали? — Как это что? Ты же сам начистил репу зеленому. В баре. — Ну так и что? Из-за такой малости целый взвод за нами посылать? А кто их знает, этих психов? — Не верю. Это кто-то покруче. — Да куда круче-то? — Монолитовцы? — Так они все были в экзоскелетах поголовно. Военные сталкеры вообще не так экипированы, поверь знатоку. Для бандосов чересчур хорошая организация. Да и нет уже таких многочисленных шаек. А наемники, те против нас, не напружинили бы хвост. Слишком дорогие деньги для них. Они только падаль рвут. Или верняк. Тоже ведь профи своего рода. Все это было верно. Может, весь сыр-бор из-за Ильды? Вдруг осенило меня при виде жалко ковыляющей принцессы Лихтенштейнской. Сначала вертолет с ней на борту завалили, потом группу наемников выслали на поиски, ту самую, которую Авель в Зазерье нашинковал. Ну, а теперь вот это. А что, если, предположим, папенька ейный приставился, и она — наследница престола? — А чем Ильза может кого-то не устраивать? — недоуменно спросил Тополь. И вон любой сегом в состоянии так мозги засрать, что она его полюбит как человека и замуж за него захочет. При Ильзе мы говорили так, будто ее с нами не было. Это было невежливо и некрасиво. Единственное, что нас извиняло, так это наша совместная уверенность. Следить за нашей беглой, напичканной сленгом речью, она со своим зачаточным русским не сможет. Однако мы ошиблись. — Сегом — это человек наполовину, — громко сказала Ильза. — Я любить эту половину. В глазах у принцессы стояли слезы, но она не плакала. Что значит европейское воспитание? Да, она была совершенно права. Сегом — человек. В частности, человек. Скажем, сегом совершенно спокойно может иметь детей и все такое. — Скажи мне, дорогая, «А как вы смогли спастись при крушении вертолета?» — спросил я, ласково улыбаясь. «Иван, меня спасать. Когда вертолет начинать падать, Иван взять меня в руки и прыгнуть из кабины», — объяснила Ильза. «У него был парашют?» — спросил въедливый Тополь. «Нет», — Ильза отвела глаза. «Наверное, не хотела, чтобы мы видели ее слезы. Не могу объяснить. Не имею слов. Я решил спасти принцессу от языковых затруднений. — Но не нужен ему парашют, дурачина, — сказал я Тополю. — Это же сегом. У него кинематика скелета такая, и мышцы полимерные такие, что он смог погасить корпусом всю энергию удара. На этом-то у него наверняка батарейки нафиг разрядились. Посетило меня еще одно прозрение. «Та-та! Батарейки!» — горячо закивала Ильза. «Батарейки были, нет, но в баре источник энергии, электричество!» «Да ясно, ясно, розетка!» — закончил за нее я. Картина потихоньку прояснялась. Наконец-то исчезла нестыковка, мучившая меня с той минуты, когда Иван, выхватывая прямо из своего тела фуллереновые детали, начал собирать шестиствольный пистолет. А именно, почему могучий сегом Иван не смог завалить разнесчастного псевдогиганта тогда, на берегу озера? Да потому он не смог его завалить, что все его сверхчеловеческие способности были выключены за полным исчерпанием энергии, а его человеческие способности, за исключением разве что актерских, были очень даже умеренными. Да здравствует бар! Место, где могут подкрепиться не только люди, но и сегомы. Тем временем мы достигли своей промежуточной цели — макушки Рыжего холма. Там сам Бог велел залечь и оглядеться, что мы и сделали. Тополь по моей просьбе взялся уточнять карту аномалий при помощи датчика, а я достал бинокль и принялся за визуальную рекогносцировку. Внизу петляла Юркой змеей бечевка. Я сразу заметил наше дерево. Его сильно изуродовала молния или какая-то аномалия типа жарки, но, по крайней мере, оно по-прежнему служило превосходным ориентиром. На правом высоком берегу, как и раньше, волновалась мертвенная зелень заметно мутировавших кустов боярышника. Дальше простиралась неприветливая пустошь с темной кляксой, которую оставил не весь когда взорвавшийся БТР. Уж сколько лет прошло, а гарь была свежая, как вчерашняя. А еще дальше... Сука! Костя, их еще больше, чем мы думали, — сказал я ровным, тихим голосом. Боевики и свободы двигались гуськом след в след. Их было 12 человек. От бечевки их отделяло 400 метров. От нашего холма стало быть 900. Я перебросил бинокль на полгоризонта, то бишь в сторону Ёлкина леса. Увы, чудо не произошло, и наши преследователи не провалились сквозь землю прямо в ад, истошно вопящей оравой. Крадущиеся фигуры в комбинезонах «Ветер» мелькали между стволами деревьев, двигались по тропе, медлили на приметной полянке, определяясь с количеством и качеством аномалий. «На том берегу бечевки их 12, — отрапортовал я, — в лесу никак не меньше 10, и это только те, кто попался на глаза». «Начинаю нами гордиться, — сказал Тополь. — Столько народу на наши потертые задницы. А может, и на Ильзину? В смысле, задницу, — сказал я, продолжая настаивать на своей лихтенштейнской версии с неугодной наследницей трона. — Что делать будем? — Тополь посмотрел на меня своими глазами грустного Сен-Бернара. — Я тебе сейчас скажу, что мы делать будем, — пробормотал я, с интересом изучая индикатор заряда гауссовки. Как и следовало ожидать, он показывал 100%. — Дело в том, брат, — я поднял гауссовку, приладил ее к плечу и прицелился в ведущего свободовцев на пустоши за рекой, что эти бандерлоги выйдут к реке быстрее, чем мы спустимся к нашей лодке. А чтобы этого не произошло, кто-то из нас должен остаться здесь. Например, я. Я плавно нажал на спуск. — Что? — Тополь, похоже, меня не дослышал. 15-килограммовая пуля из обеденного урана, развив космическую скорость 4 км/с, вонзилась в грунт рядом со свободовцами. Эффект был такой, будто рядом с ними упал небольшой метеорит. Тугие фонтаны жидкости, земли и пара окатили их с ног до головы. Все попадали, как сбитые кегли. — Что ты сказал? — переспросил Тополь. — Вы с Эльзой идете, а я остаюсь здесь, иначе всем троим труба. — Согласен. Я улыбнулся. — Люблю Тополя за конструктивность. Другой бы затеял получасовую дискуссию, почему ты остаешься, а не я. — Ну и отлично. На счет три ты берешь Ильзу и ведешь вниз к бечевке. — Погоди. Я тебе кое-что хотел оставить. Тополь принялся колдовать застежкой своего рюкзака и, раскрыв его, вытащил на свет контейнер. Нашел время хабар делить. — Да при чем здесь? Я просто хочу, чтобы звезда Полынь была с тобой, — сказал Тополь, глядя мне в глаза для вещей убедительности. Задолбал он меня в тот день своими проникновенными взглядами. — Это еще зачем? Думаешь, она пуля отводит? Мне так Ньютон велел, понимаешь? Ну, если Ньютон, тогда давай. Я с друзьями хозяев зоны спорить не привык. То-то же. Я переложил звезду в свой контейнер, и мы с Тополем обнялись. «Я тоже хочу», — сказала Ильза и шагнула ко мне. Я обнял ее. От белой щеки принцессы шел жар. Волосы пахли гвоздикой и порохом. «Но с Богом!» — бодренько сказал я и принялся выкладывать на землю перед собой оружие и боеприпасы. На языке прапорщиков это называется инвентаризация. В моем распоряжении имелись 4 ствола «Стечкин», «Хайпауэр», «Гроза» и винтовка системы «Гаусса» G-15. «Отличный арсенал!» Многие из моих коллег отвалили бы за него серьезные бабки. А вот с боеприпасами было худо. К Стечкину оставалось всего 20 маслят, к Хайпауру — 2 обоймы, к Грозе — 1,5 магазина и 2 гранаты. Но к гвоздю программы Гауссовки имелось и всего-то 0,5 магазина, 11 пуль. Так мало, что впору было давать каждое имя. Это Джон Щу за всех, это Ванюшка Пущу вам юшку, а это Ляля. Просто Ляля-мля. Моих любимых РГДшек имелось 3 штуки. Была еще Монка, 1. Прочий тополь выставил в лесу, близ тропы, пока я приглядывал за Иваном в роли терминатора. И правильно. На кой ли от мне эти манки теперь? Наконец, надкалиберная граната «Вайпер», что на языке родных осин означает «чистильщик», или, если угодно, «стиратель». Не все ли равно? Внешне эта граната напоминает маленькую саперную лопатку. Ну или морского ската, это кому какое сравнение больше нравится. Черенком лопаты заряжаем гранату в подствольник. При этом ее расширенная и уплощенная часть остается торчать снаружи. Ну, и выстреливаем ее, как обычную гранату для подствольника. У нее в хвостовике для этого соответствующий заряд имеется. После чего чистильщик немножко летит и немножко взрывается. И взрывом своим весьма радикально чистит местность в радиусе 10 метров. Вот если бы в пределах этого радиуса собрались все мои враги, но этого нет и не будет. Остается надеяться, что чистильщикам удастся их хотя бы как следует пугнуть. И вдруг я, размышляющий над вариантами применения своего самого мощного боеприпаса, обнаружил, что граната прострелена. Надо думать, еще во время боя в Ёлкином лесу. Одна пуля пробила ее боевую часть. О, только не это. Я изо всех сил отшвырнул «Вайпер» прочь. Граната, вращаясь, пролетела 1,5 десятка метров и бесследно сгинула в ближайшей воронке. Перевел дух на ином. А если бы взорвалась? Впрочем, если трезво рассудить, аэрозоль, который ответственен за объемный взрыв в этом боеприпасе, наверняка бинарный, а то и трехкомпонентный. Стало быть, вероятность подрыва граната «Вайпер» пулей ничтожна. Вот так таскался с этим проклятым чистильщиком по всей зоне, из конца в конец. А в итоге что? Тьфу! Ну и заканчивая обзор моих вооружений, надо вспомнить моего любимого, родом из начала прошлого века, траншейный нож. Им я рассчитывал продырявить минимум 1 врага. Вот так, да. Надо ли говорить, что против взвода вооруженных до зубов парней «Свободы» всего этого было категорически недостаточно. Артефакты, которые при мне оставались, картины не меняли. Некоторые виды морских ежей наш брат-сталкер умеет использовать как достаточно эффективные прыгающие мины, а золотые рыбки при апгрейде, который умел делать покойный лодочник, превращаются в отличные одноразовые мортирки, рвут любую тварь в клочья. У меня всего этого не было и в помине. Имелась только звезда полынь, наш, так сказать, мирный атом, демутатор. И зачем мне, по мнению Ньютона, демутатор? Он что, думает, у меня тут от натуги хвост вырастет, рога и копыта? Так я тогда к больному месту сразу же звезду приложу и снова в комбата демутирую. Так, что ли? Или все же есть у этой платиновой штуковины какое-то боевое применение? Может, если ее к мине скотчем примотать, такая вспышка слева образуется, что в Берлине стекла в окнах повылетают? Жаль, что на эксперименты такого рода у меня не было времени. А то, глядишь, моя физиономия красовалась бы в одном ряду с портретами Хирама Максима, Роберта Оппенгеймера и Михаила Калашникова. Описание моего положения будет неполным, если не упомянуть особенности позиции. На вершине холма имелись 3 ложбинки, каждая из которых худо-бедно могла служить окопом для стрельбы лежа. Центральная ложбинка предоставляла наибольшее удобство для обстрела борзой группы свободовцев на пустоши за рекой Бечевка, крайняя западная для огневого боя с мерзавцами, засевшими в Елкином лесу. Оба фланговых ската холма и западный, и восточный были наглухо запечатаны аномалиями. Мой детектор показывал и жарки, и электро, и карусели. Два роскошных, пышущих жаром разлома наблюдались визуально, как, кстати, гигантская воронка. Листья и былинки кружились над эпицентром воронки, гонимые ленивым до времени штопорным возмущением гравитационного поля. Крупная. Не дай бог такую возбудить. Она в себе и Титаник запрессует. А выплюнет такой смерч железной шрапнели, что и сечет весь лес в мелкую щепу. Конечно, мне было наплевать на всю эту аномалистику. Точнее, меня интересовал лишь тактический аспект, и он был крайне благоприятен для обороняющегося. Конфигурация аномальных зон была такова, что я был надежно прикрыт ими с флангов и чувствовал себя царем Леонидом в Фермопильском ущелье. Неясно было, правда, куда задевались 300 долбанных спартанцев. Кстати, о спартанцах. Я осторожно высунулся из укрытия, чтобы глянуть, как там Тополь с Ильзой. Неплохо, неплохо. Они уже были на полпути к дереву с опаленной верхушкой. Тут же я обнаружил и нездоровое оживление в отряде за рекой. Потеряв всякий страх, свободовцы прыткими перебежками приближались к бечевке. Требовалось немедленно их проучить. Я не пожалел 4 пуль гауссовки, чтобы разорвать надвое их снайпера с узнаваемым веслом винтовки СВД за плечами. После такого аргумента у них поубавилось прыти. И остальные свободовцы, мгновенно попадав на землю, прикинулись ветошью. К сожалению, врагов было много, и снайперов у них тоже хватало. Двое Вильгельмов Телей из Елкина леса смогли занять удобные огневые позиции и открыли охоту за моим левым ботинком, единственной видимой им частью сталкера-комбата. Ботинок быстро остался без каблука. К счастью, ступню не задели. Я сразу же перекатился в другую ложбинку, извернулся ужом и, подавляя дрожь в руках, подключил бинокль к ПДА при помощи мини-контроллера USB. Выставив бинокль на бруствер, я жадно впился в экранчик ПДА, на который пошло изображение. Полминуты напряженного ожидания, и снайперы-свободовцы, нервно открыв беглый огонь по бликам моего бинокля, раскрыли свои позиции. «Так-так-так, развел как лохов, отличненько». Запомнив ориентиры, я подтянул к себе гауссовку и привел к молчанию одного за другим обоих снайперов. Это была редкая удача, но я не радовался. Мне было глубоко пофигу, сколько именно боевиков клана Свободы я изничтожу. Важно было лишь, чтобы Тополь с Ильзой благополучно достигли лодки. Меж тем у них все вроде бы складывалось. На пару минут они исчезли в зеленке. Тополь искал наш тайник и отвязывал лодку. Когда на стремнину быстро у потока выскользнула алюминиевая красавица, я понял — удалось. И Тополь, и Ильза лежали на дне, чтобы не схлопотать шальную пулю. Правильное решение. Я сам поступил бы так же. Чувствуя, что добыча ускользает от них, свободовцы будто утратили инстинкт самосохранения. Отряд с дальнего берега Бечевки бегом бросился к реке, к уже близким, спасательным для них зарослям боярышника. Одновременно с этим второй отряд разделился на две группы. Одна группа, не меняя позиции, открыла ураганный огонь по вершине, а вторая цепью бросилась к южному скату холма. Это я успел увидеть на экранчике своего ПДА, прежде чем ураганный огонь разбил мой бинокль вдребезги. Пора было уходить с гребня холма, пока моя удобная ложбинка-окоп не превратилась в удобную могилу. Я скатился вниз по северному скату 5 метров, волоча за собой рюкзак. Из положения полулежа я выпустил в бегущих бечевке свободовцев все оставшиеся у меня пули в гауссовке. Затем, методично снабжая каждую РГДА осколочной рубашкой, перебросил все 3 граната через вершину холма, адресуя их той группе камикадзе, которая решилась пойти на открытый штурм моей позиции. Я надеялся, что РГДшки задержат атакующих хотя бы на полминуты. И, похоже, мне это удалось. Эти полминуты я потратил с толком. Выставив прицел грозы на 400 метров, я отстрелял короткими очередями оба магазина по свободовцам за бечевкой. Если гауссовка предоставляла какие-то шансы, то попасть на такой дистанции из грозы было совершенно невозможно. Разве что случайно. Да я ни в кого не попал. Но вновь заставив свободовцев залечь, мне удалось выиграть у судьбы те самые несколько мгновений, которые требовались быстрому течению, чтобы вынести лодку с Тополем и Ильзой далеко за возможный сектор огня преследователей. Лодка полностью скрылась из глаз. Прощайте, друзья. Неожиданно накатила волна горячей сентиментальности. Я вдруг понял, что друзья мои ушли насовсем, что я остался один на этом изгрызенном аномалиями холме, что лишь одна смерть ищет теперь моего общества, и что жизнь — дерьмо, а умирать все равно не хочется. «Последний бой, он трудный самый», — всплыла в голове неопознанная цитата. Положение мое было абсолютно безвыходным, боеприпасы почти на нуле, помощи ждать неоткуда. Бежать? Куда? Как? Бежать быстро означает, что рано или поздно по недосмотру попадешь в мясорубку. А если не в мясорубку, то в жарку. Если же бежать медленно, то это уже не бег, а ходьба, и тогда очень быстро станешь добычей вражеских пуль. В какую бы сторону ты ни двигался. Вот если бы под землю провалиться... Кстати, о земле. Мой рассеянный взгляд упал на гигантскую воронку, над которой теперь, помимо листьев, кружились полтора десятка перехваченных пуль и облачко, словно бы сигаретного дыма. Это облачко напомнило мне радон, который выделяется на касьяновых топях. Он тоже такими вот призрачными вуалями повисает. Их в сумерках видно. Фосфорицируют они между кочек. Вспомнилась мне и Мисс-86, которая, прежде чем исчезнуть, сделала круг почета вокруг эпицентра одной из гравитационных аномалий, а потом вдруг показалась из совсем другой воронки. Погодите, господа, это что же получается? Воронки на огородах связаны между собой? А если она в одну нырнула, а из другой вынырнула, значит, связаны. Или я ничего не понимаю в законах физики, а точнее даже логики. И тут меня осенило. Осенило так, что даже пальцы на ногах занемели. Я даже вспотел. Такой у меня был приход. Я вдруг вспомнил легенду о звезде Полыни, которую совсем недавно считал чистым бредом, о сталкере, который со звездой в руках угодил в воронку, но потом спустя пару дней заявился в Шти целым и невредимым, хотя и изрядно потрепанным, и плел какую-то околесицу о том, что выскочил из-под земли на агропроме, словно пробка из бутылки. Решение созрело во мне быстрее, чем мой мозг успел прокрутить все аргументы против. Неудивительно, ведь свободовцы не оставляли мне времени на дискуссии с внутренним голосом. Бандерлоги были уже достаточно близко, чтобы подвергнуть меня обстрелу через холм из подствольников по минометному. Гранаты падали не так точно, чтобы оторвать мне голову, и все-таки их было вполне достаточно, чтобы вероятность быть нашпигованным осколками быстро стремилась к 100%. Я надел на себя рюкзак. Взял в левую руку звезду Полынь, крепко прижав ее к груди, как щит. Ох, тяжелая. В правую руку я взял хай-пауэр, в нем последним еще оставался полный магазин. И с криком «Мама!» бросился в воронку, выдерживая направление на темное пятно, обозначающее ее эпицентр. Запомнилось мне немногое, но запомнившегося достанет на 5 диагнозов из архива старого доброго дурдома. С каждым шагом к эпицентру воронки все вокруг меня меняло цвет, приобретало вначале синий, а затем фиолетовый оттенок. Я очень быстро бежал. Мне казалось, бег мой затянулся уже на несколько минут. Я выбивался из сил, а черное пятно, к которому я стремился, было по-прежнему столь же далеко, как и в начале. В меня наверняка стреляли боевики свободы, вышедшие на гребень холма. По крайней мере, с какого-то момента я обнаружил, что слева и справа от меня движутся металлические прутья длиной 30 сантиметров. Полагаю, это были пули. Возможно, вместе с аномальным изменением метрики пространства пули действительно вытянулись в направлении эпицентра гравитационного катаклизма, или, что скорее, это был всего лишь один из эффектов моего искажившегося субъективного восприятия. Например, из-за изменения течения времени я мог начать воспринимать как слитное целое множество последовательных положений пуль в пространстве. Потом я вдруг обнаружил, что нахожусь уже по ту сторону темного пятна на Земле. Весь микрокосмос аномальной зоны словно бы вывернулся наизнанку вокруг полюса катаклизма. А по ту сторону полюса я увидел себя. Сталкер-комбат бежал мне навстречу, прижимая к груди звезду полынь и энергично отмахивая правой рукой, в которой чернел вороненый ствол Хай-Пауэра. Комбат, то есть я, хотя я-то был по ту сторону эпицентра, поэтому буду говорить он, озарился вдруг металлическим белым блеском. Спустя секунду я понял, что невидимый потусторонний ветер невероятной силы, излучение, мощный поток частиц, бьет в грудь комбату прямо в звезду полынь, которую он прижимал к себе. И, ударяясь о звезду полынь, этот невероятный ветер рвет ее на частички, на крошечные кусочки, разбирает материю артефакта на ниточки и струйки. Они змеились под напором квантового ветра по туловищу, по рукам и ногам комбата, растекались по его лицу, покрывая его тончайшим металлическим покровом. И когда вдруг ударил из эпицентра воронки страшный черный свет, антисвет взрывного гравитационного коллапса, он ничего не смог поделать с комбатом. Человек с хай-пауэром в руке был защищен тончайшим, но сверхпрочным коконом, в который превратился вдруг слепок надмирных энергий, известный нам, невежественным смертным, как звезда полынь. Глава 25. Здравствуйте, крупные суммы. Шел дождь. Ваш комбат брел через Касьяновы топи, опираясь на посох, наскоро изваянный при помощи смекалки и траншейного ножа. В его ботинках хлюпала противная болотная жижа. Фосфорицирующий радоновый туман стелился над землей. В горле у комбата першило, будто накануне он выпил, не закусывая, литр водки. Из-за этого чертового радона комбату еще предстояло обколоться антидотами до потери пульса. И все же я был счастлив. Ведь я вышел из воронки. Живым. Подвиньтесь, великие сталкеры, Шухов, Семецкий, Химуль. Теперь легенды сложат и обо мне. О том счастливце, которого засосала воронка, но благодаря чудесному и редчайшему артефакту тот остался жив. Не зря фотограф Ньютон нас снимал. Он, приближенный хозяев зоны, знал, будет что-то чудесное, и не зря велел он Тополю отдать мне звезду полынь. Если бы не звезда, гнить мне сейчас на том холме над Бечевкой с двумя десятками пулевых ранений. О том, что было внутри воронки после того, как я пронаблюдал эффект близнецов, и она меня все же втянула, я помню мало. Помню, было темно, и темнота казалась какой-то, что ли, одушевленной. Помню покалывание на поверхности кожи, давление в подвздошье. Но это было не больно, максимум неприятно. Словно бы скользишь во сне по наполненному тяжелой жидкостью тоннелю в направлении выхода. Ни желаний, ни страхов, ничего. Зато когда воронка меня выплюнула, да-да, как бутылка шампанского пробку, и я обнаружил себя на твердой земле, стоящем на четвереньках, мои ощущения вдруг зашкалили за максимум. Я начал чувствовать боль. Заныло ушибленное колено, адски заболела голова, раскаленной печкой запылала рваная рана на плече от касательного пулевого ранения. Я сидел на корточках посреди касьяновых топей и озирался. Дело шло к закату. Над топями поднимался туман. Моего верного хай-пауэра при мне больше не было. Как видно, странствуя по гравитационному тоннелю, я выпустил его из рук. ПДА тоже сорвало. Похоже, лопнул потерянный ремешок. Фляга, подарок старого друга Кнопки, даже она потерялась на дорогах судьбы. Ну а звезда полынь, та просто аннигилировала, пожертвовав мне свое иномирное свечение. В Впрочем, если бы звезда осталась цела целехонькой, это была бы совсем не научная фантастика. Прямо передо мной устремлялась ввысь расстроенным стволом-трезубцем густо обросшая лишайником береза. Справа желтел ствол мертвой ветлы. Я знал это место. Я находился совсем недалеко от поляны, где мы с Тополем обычно обедаем, той самой, где я встретил мисс 86. А что, если между тем днем, когда воронка меня засосала, и днем сегодняшним прошел месяц, год, 20 лет, и я теперь такой же электромагнитный феномен, как мисс 86, и обречен скитаться в чужом времени? Но думать об этом было страшно, а страхов, пожалуй, на ближайшее время с меня хватит. Пора было топать домой. Я представил себе весь маршрут через периметр. Вспомнил место расположения своих тайников. Тут можно разжиться более-менее приличной цивильной одеждой взамен окровавленной рванины. Там запрятана запаянная бутыль с хорошей питьевой водой. В это время суток конфоровцы обычно собираются на ужин. А на ужин у них какие-нибудь котлеты из индейки с пюрешечкой, компот из сухофруктов и ватрушки. В это время суток выходить из зоны — одно удовольствие. Никому ты такой борзой и даром не нужен. В окошке моей избушки на бетонных ножках горел свет. Это я приметил еще метров за 100. В животе у меня начало бурчать. Стоило мне отойти от периметра на 300 метров, как я вдруг осознал, что зверски оголодал. Последним, что я съел, был завтрак туриста. Мы по-братски делили его с Ильзой, тогда еще живым Иваном, и Тополем. У моего схрона в Ёлкином лесу, ежись от утренней прохлады. Однако свет. Интересно, кого занесло ко мне в гости? На самом деле вариантов ответа было много. От самых приятных — Тополь и Ильза, до нейтральных — Мариша, и самых неприятных — пацаны из Свободы, бандосы и т.д. Могли быть также варианты сумасшедшие и экзотические, например, пришли судебные исполнители. Вот, например, продал мне Хуарес этот дом. А вдруг он ему и не принадлежал совсем, а являлся священной, недвижимой собственностью какого-нибудь Фернандеса или Лопеса. А Хуарес только документы подделал, чтобы нажиться. И теперь истинный хозяин дома подал на меня, оболваненного покупателя, в суд, а суд вынес решение комбата из чужого дома выселить. А что, не надо было клювом клацать, а надо по ментовским базам данных покупаемую недвижимость пробивать. Да, кажется, крыша у меня все же слегка подъехала после этой воронки. Я не верил в судебных исполнителей. И в бандосов, в общем-то, тоже. Но все же я решил не обнаруживать себя раньше времени, и оттого не пошел через калитку, как все нормальные люди, а двинул я через крохотный садик, если этим милым словом можно назвать совокупность из 10 траченных паршой смородиновых кустов, неплодоносящей вишни-шпанки и груши-дичка. Возле кухонного окна я замер. В щель между кружевными занавесками я заметил мужское плечо, туго обтянутое рукавом шелковой рубашки, насыщенного зеленого цвета. Если у Тополя зеленая рубашка, а хрен его знает. Есть ли у меня в шкафу зеленая рубашка? Аналогично. Может, кто и подарил? Это кем же надо быть, чтобы все свои рубашки помнить? Девчонкой. А у меня к вещам на сильном отношении такое, несколько детское, несерьезное, то есть нормальное мужское, ну вы поняли. Вот в просвете мелькнула лысая башка. Это уж точно не Тополь и не Ильза. Впрочем, мужская башка или женская? Да ведь голова-то женская, женская, это Ильза. Слава богу! Видать, шальной пулей ее черный парик сорвало, или просто сушит его после того, как он в глинистой бечевке искупался. Я шморгнул носом. При виде Ильзы с голым черепом я вдруг растрогался. Бедная. Бедная девочка. С минуту я простоял неподвижно, упершись лбом в оконную раму. Я собирался с мыслями и радовался тому, что вообще дошел. Но вот дождь усилился, превратившись в настоящий ливень. Я встал на цыпочки и постучал в стекло костяшкой безымянного пальца. В итоге я оказался посреди топи, — скруглил я свой сбивчивый рассказ. Передо мной стояла чашка кофе, пустая, стакан с двумя грейпфрутовыми зернышками. Он уже два раза за этот вечер наполнялся свежевыжатым соком, но теперь снова пустовал. И чашка со спитым пакетиком из-под черного чая. Я хотел всего и побольше. Ильза не успевала подносить. Кстати, об Ильзе. За те три часа, что они с Тополем провели в моей берлоге, она успела прекрасно обвыкнуться в роли хозяйки. На ней были мои спортивные штаны «Адидас» с тремя фирменными полосами по бокам. Моя же футболка с надписью «It must seek to be you» и мой полосатый фартук для кулинарно-гастрономических увеселений. Парик ее, как выяснилось, и впрямь утонул, только не в бечевке, а уже в Припяти, когда лодка, наскочив на корягу, предательски перевернулась, обеспечив своим пассажирам бодрящее осеннее купание. Когда я постучал в окно, Ильза как раз заканчивала тушить в пиве свинину. За несколько минут до моего появления она обжарила мясо до золотистой корочки и теперь собралась порадовать нас немецким национальным блюдом. В общем, жизнь налаживалась. Напротив меня, сутулившись, сидел Тополь, изможденный и невыразимо печальный. Он слушал мой рассказ, почти не перебивая. А звезда Полынь спасла мне жизнь и растаяла. Растаяла? Ну и хрен с ней. Тополь легкомысленно махнул рукой. Главное, что с тобой все в порядке. У меня камень упал с души. Я опасался, что Тополь будет смертельно расстроен аннигиляцией артефакта своей мечты. Вот ваше мясо, трусья, — провозвестила Ильза, приветливо улыбаясь. В следующее мгновение на скатерти передо мной возникла тарелка с аппетитными кусками свинины, пахнущими... Да-да, тем самым темным пауланером, что еще недавно скучал у меня в холодильнике. — Ух ты! — обрадовался Тополь, придвигая к себе свою порцию. — Гутен аппетит! — пожелала нам Ильза и, сложив ладони на груди, принялась молиться. — Неожиданно. Я был умилен. Я расправил на коленях тряпичную салфетку и... Увы, атмосфера уютного вечера в семейном кругу переменилась в одно мгновение. В окно ударил ослепительный свет башенной фары БТР. Весь мой домик затрясся от сочного вертолетного рокота. Вмиг захотелось припасть к прицелу зенитного пулемета. Я сглотнул слюну, отложил столовые приборы и, полнясь самыми недобрыми предчувствиями, крикнул: «К окнам не приближаться!» «Ну что у нас за счастье такое малобюджетное? Только от одних спасся, как тут же другие к тебе готовятся вломиться!» Думая так, я быстро метнулся к лестнице и вылез на чердак, припал к слуховому окошку. В рот мне ноги! Похоже, из-за моей скромной персоны подняли в ружье ближайшую дежурную роту «Анфора» в полном составе. Не меньше четырех лухсов деловито разъезжали взад-вперед перед покосившейся калиткой, протягивая к моему бунгало хищные хоботки своих 30-миллиметровок. Над ними виражила пара скайфоксов, а прямо на уровне моих глаз роились несколько дронов беспилотных разведчиков. Ну и живая сила, конечно же, как без нее. Прикрываясь броней, за каждым лухсом семенила огневая секция из пяти бойцов. Снайперов я нигде не видел, но хребтом чуял, что без них не обойдется. Наконец, к свету башенных фар БТРов прибавились запредельно яркие посадочные прожектора вертолетов, и суровый голос из громкоговорителя провозвестил: «Пушкарев Владимир Сергеевич, 1998 года рождения. Вы полностью окружены. Сопротивление бесполезно. Выходите из дома с поднятыми руками». Пока голос повторял все это для тупых и непонятливых, я успел спуститься к Тополю и Ильзе. «Вот так и поужинаешь, бывало», — досадливо процедил я. «Что делать будем?» — вполголоса спросил Тополь. «Да что делать? Буду делать то, что они требуют, а именно сдаваться». «Хм, почему нет?» Я закон не нарушаю. Ну, то есть, нарушаю, но только по мелочи. Скорее всего, больше 2 лет условно мне не дадут, особенно если адвоката хорошего нанять. Потому что самовольное проникновение в зону отчуждения — это вам не малолетних огуливать и не старушек топором по черепу. Это так, ерунда. Ну, а касательно мокрых наших дел, так не было их. Это же ясно, как 2×2 — 4. Ну, тебе виднее. В любом случае, воевать с такой ордой — без маза, — развел руками я. Да и не в зоне мы, чтобы воевать. Тополь грустно кивнул. По этому кивку я понял, что если бы не смертельная усталость, которая навалилась на него своей 1000-тонной тушей, он бы со мной, возможно, и поспорил. А так... Тем временем голос из громкоговорителя повторил призывы к негодяйскому Владимиру Пушкареву, то есть ко мне, в 3-й раз. — Это из-за меня, — сказала Ильза. — Из-за тебя? Это вряд ли, — отмахнулся Тополь. Продолжить этот интересный разговор мы никак не успевали. Мне пора было сдаваться силам правопорядка. Не то раскатают избушку по бревнышкам. Я вышел на покосившееся крыльцо своего неприглядного для внешнего наблюдателя жилища, как был, в грязной, заляпанной ржавыми пятнами крови, армейской майке и штанах-камуфляжах. На ногах у меня были стоптанные домашние тапочки с мордами собачек-далматинов, подарок предшественнице Мариши по имени Ася на какой-то из дней Святого Валентина. Вкупе со всклокоченными волосами и 2-дневной небритостью все это давало феерическую картину. Уголовник Пушкарев, не выдержав морального давления, является с повинной. — Эй! Вот он я сдаюсь! — крикнул я, прикрывая глаза тыльной стороной ладони от слепящего света. — И я не вооружен! Что мне делать теперь? Мне довольно долго не отвечали, я даже успел подзамерзнуть в одной майке-то. — Очень хорошо, — наконец сказал громкоговоритель. Как мне показалось, сказал несколько обескураженно. Похоже, они не ждали, что я сдамся так быстро и буду выглядеть таким жалким. — С вами хочет поговорить князь Лихтенштейнский Бертран Адам III. Стойте на месте, не двигайтесь. — Хрена себе! Вот это называется демократия. Мы в 21 веке или в 14-м? Это что же выходит? Они военный парад перед моей халабудой развели, чтобы со мной, ничтожным смердом, поговорил этот самый князь, сияющий как небо? Тем временем по ту сторону от моей калитки совершил посадку понтовый вертолет Р-77 «Ариес». Из него шустро выскочили 6 безукоризненно одетых и отменно постриженных халуйков. Один из них выдвинул раскладную лестницу, соединяющую с землей салон вертолета. Остальные раскатали красную ковровую дорожку от вертолета к моему крыльцу. Церемония Оскара, мля. Надо сказать, ковровая дорожка очень даже смотрелась на пыльных листьях, загаженного воробьями и бродячими кобыздохами спорыша. На эту-то ковровую дорожку и ступил высокий господин леток-этак за 60 с орлиным профилем, бледным, морщинистым лицом и седой, но достаточно густой шевелюрой. На господине был дорогой кашемировый костюм, неопределенного цвета галстук и идеально чистые туфли. Убейте меня, если я представлял себе князя Лихтенштейнского как-то иначе. Рядом с князем шли еще 3 человека. По звериному блеску в глазах я признал 2 из них телохранителей, по интеллигентным очечкам — переводчика. Движения князя были торопливыми и нервными. Как видно, он был доведен обстоятельствами до точки кипения. — Где моя дочь? — громко спросил князь вместо «здрасте». Спросил, конечно, на немецком, но переводчик тут же перегнал этот вопрос на мой родной язык. Язык бесконечного сериала «Семья Пугачевых» и девчачьей рок-группы «Минетки». Поначалу я хотел напомнить старичку, что поздороваться неплохо бы, но потом решил перебьется. «Ильза ist hier», — отчеканил я на немецком, удивляя себя самого. Это означало «Ильза здесь». «Sie ist okay. Ich rufe sie an», — продолжал я, пользуясь всеобщим замешательством, что означало «она в порядке, я сейчас ее позову». И чтобы добить врага окончательно, я добавил. «Юбригенс Майнаме, ист Владимир. Кстати, меня зовут Вова». «Ви Путин?» — спросил ошарашенный князь. «Как Путина?» «Я». «Да». «Битте. Их лебези зозер». «Пожалуйста, я так сильно ее люблю». И, произнеся эти слова, гонористый старик вдруг разрыдался, спрятав лицо на плече телохранителя. Обслуга, военные и неопознанные гражданские лица, ставшие свидетелями этой сцены, смотрели на меня квадратными глазами, будто я был медведем, вышедшим из чащи и вдруг заговорившим человеческим голосом. Надо же, русский унтерменш и говорит по-немецки. Князь тем временем продолжал по бабье громко всхлипывать и причитать что-то неразборчивое. «А чего причитать?» — спрашивается. «Можно подумать, я украл эту Ильзу. Да я и жизнь, между прочим, спас. Раз 20 подряд». Но на то, чтобы объяснить это князю Лихтенштейнскому, запаса моего немецкого уже не доставало. «Ничего. Ильза ему потом объяснит. Хочет, не хочет, объяснить ей придется. Потому что папеньке нам деньги еще платить обещаны». «Стойте здесь, я сейчас ее приведу», — пообещал я. Стоило мне захлопнуть за собой входную дверь, как настроение у меня начало портиться, и притом стремительно. Я вдруг понял, что сейчас эти суетливые люди из вертолетов возьмут, да и увезут куда-то принцессу Ильзу. Мою Ильзу. Да-да, я уже привык думать о ней, как о своей Ильзе. Привык, что она всегда рядом, что есть кого спасать. И парика я совсем не портил. Говоря по правде, ей было неплохо даже без парика. Весна в тифозном бараке. Это тоже, в общем-то, стиль. Не хуже других. Ну, то есть был еще шрам, пугающий, розовый. А с другой стороны, что в нем пугающего? Ну, подумаешь, какой-то шрам. В общем, лучше Ильза без волос и со шрамом, чем Мариша кудрявая и здоровая. Да, я влюбился в немецкую принцессу. Нужно ли за это меня презирать? Или нужно жалеть? Ильза и Тополь сидели за столом с каменными рожами из туканов с острова Пасхи. Перед ними стояли тарелки с нетронутой свининой, тушеной в пиве Пауланер. Мясо, небось, уже успело остыть. «Там приехал твой папа, Ильза», — за могильным тоном сообщил я. «Понятия не имею, откуда он узнал, что ты здесь». «Я думаю, он узнал из-за этого», — сказала Ильза, указательным пальцем поднимая со своей изрядной груди массивную подвеску в виде серебряного оленя, ту самую, что запомнилась мне с первой нашей встречи, когда я обнаружил их с разрядившимся сегомом Иваном на берегу Янтарного. «Тут такая штука, радио». «Передатчик?» — подсказал я. Ильза кивнула. «Но я бы на месте любого папаши так сделал», — проворчал Тополь, «чтобы всегда знать, в каком именно клубе дочурка дергает по ноздре. Если бы не каменное небо, которое полностью отгородило их вместе со всеми радиосигналами от внешнего мира, они бы нашли Ильзу с Иваном еще в день крушения вертолета». «В общем, собирайся, они ждут», — сказал я. Хотя не совсем понятно, что именно Ильзе надо было собирать. Вещей-то у нее не было. И в этот момент Ильза бросилась мне на шею и расплакалась. «Компат! Компат!» — бессмысленно повторяла она, очень по-крестьянски, хлюпая своим аристократическим носом. «Владимир, ты такой, ты самый лучший!» Прозвище «Комбат» она произносила как «Комбат», а имя «Владимир» как «Владимир». «Ну что ты ревешь? Мы же не навсегда расстаемся», — утешал ее я. «Или навсегда?» «Скоро увидимся, принцесса-то моя на горошине. Ты себе парик новый купишь, лучше прежнего». «Правда, увидимся?» «Да правда, правда. На вот, высморкайся». Тополь смотрел на нас, как на двух умственно отсталых. Выражаясь деликатно, он не слишком верил в любовь, тем более в любовь между принцессой и сталкером. Дальнейшее не представляет особого художественного интереса. Ильзу увезли домой, а нам с Тополем выдали деньги в спортивные сумки. Как выяснилось чуть позднее, деньги у них были приготовлены загодя. Они думали, мы будем удерживать Ильзу в заложниках. Итак, деньги. По 100 тонн на брата. Не кисло, да? Выглядело все это так, будто мы с Тополем поймали в зоне мегаценного живого зверя и выгодно продали его в иноземный зверинец. Деньги, конечно, подсластили пилюлю, но все равно мне было грустно. Той ночью мы с Тополем нахреначились в Драбадан, благо у меня в баре обнаружилась непочатая литровая бутыль первоклассной ирландской отравы Толомардью. Оно, конечно, если по уму, то надо было схватить лихтенштейнские денежки в охапку и бежать куда подальше. Но разве мы с комбатом делаем что-нибудь по уму? Доброе утро, господин комбат. Готов выдать причитающуюся вам сумму в любое удобное вам время, в любом удобном вам месте. Пишите, жду с нетерпением. Рыбин. Это сообщение пришло мне на телефон, когда на часах было 7:00. Вообще-то я ранняя пташка, но в тот день в 7:00 я еще спал. Смотри Толомардью. Поэтому сообщение Рыбина я прочел в 9:00. И если до прочтения этого сообщения я был сонным и похмельным, то после него начал чувствовать себя похмельным и на взводе. — Костя, вставай! — я потормошил Тополя за плечо. — Труба зовет нах! — А? Кому? — Рыбин пишет. — Кто? — Рыбин. Мой друг из организации. Объявился, наконец, и жаждет встречи, — пояснил я. Костя вскочил с дивана, как ужаленный, и уставился на меня бессмысленными красными глазами. — Как ты думаешь, он по-прежнему хочет нас пристрелить? — Если бы он хотел нас пристрелить, он бы нас уже пристрелил. Например, этой ночью, пока мы тут бухие лежали, как два бревна. — То есть ты думаешь, эти пацаны из Свободы работали не на него? — Да я не знаю. — Но, откровенно говоря, вряд ли. Я тут поразмыслил. А зачем, собственно, Рыбину свободовцы? Если он и впрямь с ФСБ, а мне кажется, чутье меня не обманывает, неясно, зачем ему нанимать чужих мудаков, если у него полно своих. И зачем устраивать разборки прямо в зоне, если по вполне легальным каналам нас контейнером можно прижопить в какой-нибудь лейке без всякого шума и пыли? Резонно. И какая мораль? Если он хочет встретиться, надо встретиться. И побыстрее отдать ему этот контейнер. — Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой? — спросил Тополь, зевая во весь рот. — Да. Пока мы будем говорить с Рыбиным, держи нас, так сказать, под прицелом. Вряд ли в случае чего это спасет мою молодую жизнь, но мне определенно будет приятнее сдохнуть, если я буду знать, что мой братан Тополь сделал для спасения моей ценной тушки все, что мог. — Шутишь? — неуверенно спросил Тополь. Я давно заметил, с похмелья у него всегда проблемы с восприятием моих искрометных шуток, иронических историй и саркастических замечаний. Нет, не шучу. Ну, то есть я шучу по форме, а по содержанию я очень серьезно хочу, чтобы мы пошли вместе. Тогда я сбегаю домой, переоденусь, а? Душ приму. Ни в коем случае. Пойдешь в моем. А душ примешь, когда сделаем дело. Чай не в стриптизе работаем, за запах пота не уволят. Между прочим, в наших интересах поскорее избавиться от этого ёкарного контейнера, от греха подальше. Мы с тобой без контейнера точно никому не нужны, чтобы за нами охоту устраивать. В таком случае напиши ему, чтобы через час приходил в лейку. А Любомиру скажи, чтобы положил в гриль машину двух цыплят, да пожирнее. Ишь, как ты командовать привык на своем речном кордоне, — возмутился я. — Командир Уткин, понимаешь. Рыбину я так и быть напишу, а вот Любомира завтраком озадачить — это тебе поручается. Телефонная трубка лежит в кухне на подоконнике, если что. Ровно через час я сидел за моим любимым столиком возле окна, а Тополь в полуосвещенном углу общего зала нашей горячо любимой лейки. Расписанная под хохлому Мариша шустро носила нам обоим закуски и напитки, а Любомир травил свежие байки из сталкерской жизни. Одна была про Паганелли, который ездил в Москву и там побывал на выставке редких грызунов. На выставке Паганель приобрел себе пару элитных никарагуанских хомяков, по 500 единиц за голову, посадил их в 3-литровую банку и пригласил гостей, в основном сталкеров, чтобы обмыть свое возвращение. Наутро Паганель обнаружил, что хомяки утонули в рвоте Ватсона, который в эту банку случайно наблевал со свойственной себе щедростью. Вторая была про Ципу, которая встретила раву зомби, и вот в одном из несчастных узнал он своего бывшего напарника Берию, кинувшего его на хабар. Ципа сфотографировал его, фотографию распечатал, размножил и расклеил ее во всех барах по эту сторону периметра, сопроводив подписью: «Так будет с каждым, кто предал дружбу». Третья же была посвящена сталкеру «Ни к чему», который обнаружил невдалеке от армейских складов родник с водой, по химсоставу идентичной армянской воде Джермук, и попробовал наладить сбыт целебной водички за пределы зоны. И что из этого вышло? А вышел из этого астрономический штраф от недремлющей санэпидемки. Мы с Тополем преувеличенно громко смеялись. Я за своим столом, Тополь за своим. Сказывалось нарастающее нервное напряжение, ведь Рыбин опаздывал. Наконец, возле бара остановилась неказистая машина. Не то какой-то из последних сверхэкономичных фордов, не то что-то корейское для людей с очень средним достатком. Из машины вышел скромняга Рыбин. Да, это был он. И он был один. На этот раз он был в стиле casual: джинсы, футболка с длинным рукавом, тертая кожаная куртка, плюс неизменный бриллиант в правом ухе. Мне показалось, по сравнению с прошлым разом, он выглядел старше лет на 10. Под глазами серые тени, морщины углубились, волосы и те, казалось, стали реже. Уж не знаю, что было причиной, может, здоровье, может, семья, а может, утреннее мглистое освещение, на улице было пасмурно и погано. Мы пожали друг другу руки, я предложил ему выпить, он отказался. «Видите ли, Владимир, я 2 дня не спал. В глаза будто песка насыпали», — виновато произнес он. «Ваша любовница горячая штучка?» Я похабно подмигнул ему. Я, как уже говорилось, обожал изображать из себя дурачка во время всяких стрёмных сделок. «Если бы. Все работа. Когда я получил ваше сообщение, я был в Гаване. Нас посылали отдать дань памяти великому Фиделю. В составе делегации, конечно». «Ну и как? Отдали? Что?» «Дань памяти». «Да, конечно, да. Если вы не возражаете, я хотел бы перейти сразу к делу». Как я ни приглядывался, Рыбин был мало похож на агента свободы или на грозную, никому не подчиняющуюся силу, даже на человека, от которого исходит опасность, он в то утро толком был не похож. Скажем, в прошлый раз Рыбин походил на все это гораздо больше. Теперь же каждым мимическим движением, каждым словом он подчеркивал: «Я всего лишь чиновник, я всего лишь безвольная ложноножка своей организации, я винтик большой машины». Я поймал напряженный взгляд Тополя и почесал над губью указательным пальцем. Этот условный знак говорил: «Все в порядке». Вслед за этим я достал контейнер и поставил его на стол. Дескать, открывайте, проверяйте комплектность, если знаете, как его открыть. К слову, пару раз за время нашей совместной с Ильзой и Иваном экспедиции сквозь зону меня мучило любопытство на предмет «А что же там, собственно, внутри?» И пару раз я жестоко обламывался, потому что было совсем не ясно, как его открывать. Кроме ручки у чемодана не было ничего. Ни экранчика с сенсорной клавиатурой для ввода пароля, ни колесиков с циферками для ввода пароля механическими средствами, ни архаической замочной скважины, ни даже щели, которая отмечала бы собой место соединения дна контейнера с его крышкой. Какой-то сферический конь в вакууме, честное слово. Однако Рыбин вел себя так, будто всю жизнь только и делал, что открывал такие контейнеры. Первым делом он поставил КМПЗ на попа. Затем положил все свои 10 пальцев на неприметные бороздки, которые я принимал за своеобразные ребра жесткости. Через несколько секунд из боковины КМПЗ с жужжанием выскочил экранчик на ножке. Сбоку экранчика имелось тоненькое стело. Этим стело Рыбин написал на экранчике какую-то абракадабру. Затем экранчик подался еще на 10 сантиметров вперед, вытянулся чуть вверх и с тем же милым жужжанием трансформировался в нечто вроде монокуляра. Монокуляр сверкнул радужной линзой величиной с пятак и встал под углом 45 градусов к плоскости контейнера. К этому монокуляру Рыбин приложил правый глаз, предварительно зажмурив левый. С этим мне тоже все было понятно. Рыбин проходил идентификацию по радужке глаза, которая, как известно, еще уникальнее отпечатков пальцев. Наконец, идентификация окончилась. «Система Немезис приветствует вас, господин Рыбин», — пропел из динамиков чемоданчика приветливый женский голос. «Постойте, господа, если КМПЗ Рыбина знает, значит, КМПЗ везли Рыбину. Так? И если бы вертолет не упал, он бы и получил этот свой КМПЗ целым и невредимым. А так как вертолет упал, за этим контейнером пришлось ходить в зону мне. Значит, Рыбин кто? Законный владелец контейнера, которому за скромный гонорар я возвращаю его вещь, а вовсе не какой-то там подозрительный разбойник, чьи поручения я выполняю, поддавшись неистовой жажде наживы. Все это несколько успокаивало. Но ведь был еще Иван Сигомович Сигомский. Хоть он и был человеком только наполовину, но его предсмертная просьба «отдай контейнер магистру» все же не давала мне покоя. Где-то на уровне подсознания я все время к ней возвращался. Начать с того, что я понятия не имел, какому такому магистру я должен отдавать чемоданчик, несколько раз едва не стоивший мне жизни. А во-вторых, с этим же самым Иваном мы еще тогда на берегу озера договорились, что контейнер мой. Ведь Иван лично давал мне слово, что отдаст мне КМПЗ, если я выведу их с Ильзой из зоны. Ильзу я вывел. А что не вывел его, Ивана? Так не моя вина. А слово не воробей. И это значит, что теперь я могу делать с КМПЗ что угодно, не обращая внимания ни на какие предсмертные просьбы умирающего Сигома, который вдобавок 6 месяцев трахал девушку, которая мне нравится. Вот. Но почему же я беспокоился? Да потому что ожидал появления того самого загадочного магистра, о котором упоминал Иван. Вот он с минуты на минуту сюда заявится и начнется. Да что угодно, вплоть до перестрелки. А нужны ли нам перестрелки? Я вопросительно посмотрел на Тополя. Нет, нет, нет, читалось на его крупном лице. Правильно. Ваш комбат себе уже мозоль на указательном пальце натер спусковым крючком. — Что-то не так? — спросил Рыбин, глядя на меня своими холодными водянистыми глазами. — Да нет, все хорошо, просто задумался. Тем временем чемодан продолжал ворковать. Содержимое контейнера сохранно. Никаких повреждений содержимого не зафиксировано. Вы можете убедиться в сохранности содержимого, если посмотрите в окно номер 1. Включая внутреннюю подсветку содержимого. Снова немножко жужжание, и на передней поверхности контейнера образовалось окошко величиной с ладонь. Рыбин прильнул к окошку. С полминуты он осматривал неведомое что-то в глубинах контейнера и, наконец, удовлетворенно крякнув, распрямился. — Что ж, господин комбат, претензий по сохранности содержимого контейнера у меня к вам нет, поэтому мы можем переходить ко второй части нашего взаимовыгодного общения. Слава богу, что у него претензий нет. Хороши бы мы были, если бы сейчас выяснилось, что пока то да сё, содержимое кто-то взял и стибрил. Я не против насчет второй части. Я случайно заметил свое отражение в оконном стекле. Лицо у меня было несколько разочарованным. Впрочем, логично. Я был уверен, что когда Рыбин будет осматривать внутренности контейнера, он позволит и мне взглянуть на то, что Сигом Иван назвал загадочным словосочетанием «философский камень», но не позволил. Вот я и чувствовал себя несколько фрустрированным. Я уже собирался без обиняков попросить Рыбина дать и мне взглянуть в окошечко КМПЗ, когда тот одним движением заставил контейнер принять исходный вид сферического коня в вакууме и энергично вскочил со своего стула. — Погодите минуточку, — сказал Рыбин. — Я сейчас вернусь. И он, оставив КМПЗ на столе, опрометью бросился к выходу из лейки. В окно я видел Вот наш работник невидимого фронта подскочил к своей малолитражке, вот он бибикнул сигнализацией и, наконец, извлек из узенького багажника белый кожаный чемодан с хромированной ручкой. Я не смог сдержать хмельную улыбку. Неужто вот она, сбыча мечт? Небось, наш с Костей гонорар. Я угадал, в чемоданчике лежали... Вот, как договорились, банковское золото, — сказал Рыбин, тяжело дыша. На бархатной подкладке чемоданчика в специальных пазиках покоились... Да-да, настоящие слитки. Золотые слитки. Судя по клеймам, 500-граммовые. Сколько их здесь, 20, 25? — Но как? — нетерпеливо спросил Рыбин. — Зашибись, как говорил великий Карл Маркс. Золото и серебро по своей природе не деньги, но деньги по своей природе — золото и серебро, — процитировал я. Рыбин впервые за все наше общение воззрился на меня с неподдельным уважением. — То есть вы удовлетворены? — Ну, практически. Я чувствовал, что надо что-нибудь спросить, чтобы не казаться Рыбину конченным простофили. — А как у них с качеством? — У слитков. — Качество полностью соответствует стандарту, принятому Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов, так называемому London Good Deliver Standard. Я заткнулся. Что еще спросить? — В общем, с вами приятно было работать, — сказал я и протянул Рыбину руку. — Взаимообразно, Владимир Сергеевич. — Кстати, тут Хорос тебе денег велел передать. — За косу и за колокол, — сказал Любомир, когда Рыбин скрылся из виду. Я допил свой кофе и подошел поближе к барной стойке, зазывно блестящей отполированным темным деревом. — Сказали передать, так передавай. Бармен протянул мне черный мусорный пакет, в котором лежали несколько денежных пачек, перетянутых красной резинкой. — Скажи Хуаресу спасибо, — улыбнулся я. — Он славный мужик. — Что, даже пересчитывать не будешь? — удивился Любомир, знающий мой фирменный педантизм и страсть к точности в финансовых расчетах. — Сумма-то большая. — Не буду. — Что-то нет сегодня настроения, — сказал я, небрежно засовывая сверток во внутренний карман джинсовой куртки, а про себя подумал, разве это сумма? — А что в чемодане-то, Володя? — Да золото в слитках, — сказал я. — А, золото в слитках — это дело, — сказал Любомир, широко улыбаясь в седые усы. Он не поверил, конечно. — А зря. Потом мы еще долго сидели с Тополем в полутьме самого уютного барного закутка. Демонстрировать Косте золото в слитках прямо в баре я не стал. Да он и не просил. Он доверчивый, этот Тополь. Мариша принесла нам наших цыплят, и мы долго ели их жирными, скользкими руками. Все это время белый чемоданчик лежал на столе чуть левее локтя Тополя. Убрать его с глаз долой мы почему-то не решались, тем более что стол был длинный, и места на нем было предостаточно. Наконец я прикончил своего цыпленка, отодвинул от себя тарелку, вытер губы салфеткой. И, мазнув рассеянным взглядом по чемоданчику, вдруг обратил внимание, что на его верхней крышке имеется некое неприметное тиснение. Буквы. Не то кириллица, не то латиница. Целая фраза. Девиз фирмы-производителя? Я перетащил чемоданчик себе на колени. Кириллица. Какая-то длинная фраза, написанная вычурными, выхлестыми буквами, стилизованными под рукописные. Не разобрать. Я приподнял чемоданчик, ух и тяжелый, поднес его поближе к лампе и прочел. «Меркурий светит белым на закате». Потер глаза кулаками. «Чего-чего, Меркурий?» Что там такое, в свою очередь насторожился Тополь, не забывая, впрочем, энергично работать челюстями. «Да на чемодане надпись «Меркурий светит белым на закате». «Ну и что?» А то, что это пароль. Мне Иван говорил, пусть ему хорошо лежится, что когда ко мне за этим КМПЗ придет какой-то магистр, он скажет пароль «Меркурий светит белым на закате». Выходит, этот Рыбин был магистром? Тополь посмотрел на меня глазами любопытного Сен-Бернара. «Выходит, да. Или нет, да, черт. Я уже вообще ни в чем не уверен». Я стукнул кулаком об стол. Любомир, Мариша, Черри, Торпеда и еще три официантки разом обернулись в нашу сторону. Я извинительно улыбнулся им всем, мол, все в порядке, просто нервишки шалят. «А какая же мораль?» «Не знаю. Наверное, такая, что не только у людей, но и у вещей судьбы есть, и что у КМПЗ судьба попасть к Рыбину, который магистр, что бы ни случилось. А еще такая мораль, что магистр этот очень хитрый и подстраховался, чтобы наверняка. «Жизнь — забавная штука», — произнес Тополь, отправляя в рот половинку цыплячьего крыла. «Угу», — согласился я. Эпилог. Прошел месяц. Я наконец-то починил Маришин чайник. Вот-вот, пусть видит, я мужик, руки у меня растут откуда надо. Я даже гвоздь могу забить, особенно если его надо забить кому-нибудь в голову. И купил ей бриллиантовое колье. Я наконец-то приобрел себе новый походный ПДА взамен старого, сгинувшего в воронке. Как видно, не суждено было мне доискаться до правды и узнать, был ли у меня в ПДА червяк-стукач, или все же мне померещилось? Я даже сделал подарок родителям. Послал им, шофером в Витебск, новый мини-вэн с прицепом для путешествий. В нем две кровати, стол, биотуалет и многое прочее, что нужно человеку, живущему в дороге. Они всегда мечтали поездить, так пусть, черт возьми, поездят. Но даже после приобретения бриллиантового колье и минивэна денег оставалось так много, что я даже боялся заглядывать в спортивную сумку, где они лежали, не говоря уже про белый чемодан с хромированной ручкой. Каждый день я рассматривал каталоги яхт, выставленных на продажу, но никак не мог сделать главный выбор своей жизни. Однажды, неожиданно погожим октябрьским утром, на мой ПДА упало письмо от Ильзы. Письмо было написано на русском языке, и, судя по количеству опечаток, было напечатано принцессой собственноручно. Если опечатки опустить, получится вот что. «Дорогой Владимир, мое здоровье идет к хорошему. Быстро-быстро идет. Мой врач сказал, что в ноябре я обязательно должна отдыхать возле моря. Я решила, что я хочу курорт Сочи. Ты любишь курорт Сочи, Владимир? Если любишь, давай ехать туда вместе. Ты покажешь мне русский стиль. Я читать тебе стихи. Я сочиняю их недавно для тебя. Надеюсь на встречу. Твой женский друг Ильза». Я расплылся в дебильной улыбке. Сочи в ноябре. Что может быть глупее? Море холодное, воздух тоже. То и дело срывается дождь, дует кусачий северо-западный ветер. С другой стороны, не мог же я, патриот, написать Ильзе «Сочи — отстойный город, в котором нечего делать в ноябре». Придется ехать и делать вид, что мы, русские медведи, кушающие мороженое на 40-градусном морозе, именно так представляем себе идеальный отдых. Я как раз набирал ответ Ильзе, когда в дверь позвонили. На пороге стоял Тополь. Он лучился радостью и держал в руках пухленький конверт. «Вот, погляди, чего пришло. От Ньютона. Фотки». В конверте и впрямь были фотографии, штук 7-8. Глинцевитые, красивые, контрастные. Никому из нас не снять нашими тупыми цифровыми пуколками ничего подобного. Как мы ни старайся. На одной из карточек отыскался ваш покорный слуга, лихой и придурковатый. На остальных был Тополь Соло. Портрет, мужественное лицо с волевым подбородком, брови в разлет, цепкий взгляд профессионального героя — три четверти. Вот Тополь с грозой, поясной портрет, вот Тополь чистит нож, взгляд сбоку. Не хватало, пожалуй, только Тополя с нунчаками. «Круто, да. Такое на обложку журнала «Спецназ» не стыдно поставить», — сказал я. «Подари мне одну, а?» «Да бери любую». Я выбрал себе ту, где Тополь был снят на фоне лагеря ученых, в котором работает некробиотик Трофим. Непринужденная поза древнегреческого Аполлона, только вместо лука и стрел — автомат. Хотелось бы Ньютону спасибо сказать и за фотографии, и за то, что про звезду Полынь посоветовал, — задумчиво заметил Тополь. Да что же, как-нибудь встретим его в зоне и скажем это самое спасибо. Или не встретим, — тихо обронил Тополь, — и не скажем. Я понимающе кивнул. Лучше не строить планов, когда дело касается зоны. Потом мы с Тополем пили чай и кушали сочные люля-кебабы, изготовленные моей опытной рукой из отменной парной баранины. — А знаешь, — вдруг спросил Тополь, — что такое философский камень? Ну, тот камень, который якобы в контейнере был, который мы рыбину загнали. Конечно, нет. Философский камень — это камень, который способен превращать любой металл в золото. Его умели добывать средневековые алхимики. И я даже прочитал, что финансовое могущество некоторых аристократических родов Европы зиждется на незаконном использовании этого самого нехристианского камешка. «Металлы в золото?» — с набитым ртом переспросил я. «Любые?» Пишут, что любые. Типа прикоснулся, и сталь превратилась в золото, так? Вроде так, кивнул Тополь. Честно говоря, на враке похоже, — сказал я, вываливая себе на тарелку еще одну ароматную котлетку. Вот и я так подумал, — отозвался Тополь. В ближайшие 10 минут ни один из нас не проронил ни слова. Уверен, в те мгновения мы оба думали об одном и том же, а именно о том, что если прочитанное Тополем о философском камне правда, то лучше бы нам было не отдавать КМПЗ рыбину. Потому что... Неужели надо пояснять, почему? Но потом я представил себе секретные лаборатории, где на нужды Родины производятся тонны, десятки тонн отменного золота 999-й пробы, на которые Родина закупает за границей самое новейшее и самое лучшее, становясь с каждой минутой все краше и комфортнее, и мне полегчало. Кстати, о секретных лабораториях. Случилось мне повидать и некробиотика Трофима. Он примчался в бар Лейка на заляпанном грязью джипе и затребовал с меня флешку. Ту самую с записью датчиков иридиевой клетки, в которой сидел крысиный волк. А также рассказ о моих злоключениях внутри воронки после того, как я бросился в нее со звездой Полынью. Наверное, я сильно разочаровал его своими мемуарами в духе «не помню», «не знаю», как-то не обратил внимания. С другой стороны, что я мог сделать, если он сам слезно просил меня говорить ему правду и только правду, мол, он ученый, ему фантазии не нужны. Вот если бы он разрешил мне врать, я бы наврал ему про русалок с 5-м размером бюста, которых я встретил во время своих вороночных блужданий. А так... Потом Трофим сам взял слово и не отдавал его долгих полчаса. Он рассказал мне о гравитационном континууме, о том, что согласно новейшей теории воронки, это своего рода ворота в систему сообщающихся гравиососудов, и что звезда Полынь, благодаря излучаемым энергиям, способна образовывать нечто вроде локальной зоны стабильности. Я не особенно слушал. Зачем мне? Ведь возвращаться на физфак мне поздновато, вопреки заверениям профессора Добровольцева. Вообще, после одержанных побед я сильно разленился и даже набрал 2 килограмма. Каждый день я уговаривал себя закрыть последнюю скобку в этой истории, а именно забраться, наконец, в город Припять, найти ту самую лабораторию среди оперативной диагностики имени академика Качалина, что на проспекте Ленина, 86, и выяснить, наконец, а документации там наверняка валяется вагон и маленькая тележка. Действительно ли там работала лаборантка Лидочка Ротова? И если работала, найти эту самую Лидочку в живе, ведь имеются у меня средства, а теперь и деньги. Что это мне даст, спросите вы? А фиг его знает. Может, ничего и не даст. За исключением ощущения, что последняя скобка закрыта, точка поставлена, и в конце рукописи